Ранобэ. Реинкарнация безработного. Том 13. Юность. Подземелье. Глава 1. Анализ ситуации. Часть 1. Рокси в беде. Стоило мне услышать об этом, как меня тут же охватило неудержимое желание немедленно броситься туда. Целью было подземелье телепортации S сложности, но к нашей удаче я захватил с собой книгу, где было подробно описано попытка исследования этого места. К тому же я уже занимался ранее изучением телепортации. Если будет время на то, чтобы тщательно изучить все магические телепорты внутри, то, как и написано в книге, можно будет покорить это подземелье. Однако сперва нам нужно тщательно изучить ситуацию. Это очень важно. Возможно, время Рокси и Зенит уже на исходе. Даже если мы опоздаем с их спасением всего на 5 минут, может случиться так, что даже призрачные шансы спасти их исчезнут. Но именно по этой причине мы не можем позволить себе слишком спешить. Только проанализировав ситуацию и тщательно подготовившись, мы можем действительно спасти их. Излишне торопясь, мы можем проглядеть что-то важное, а упустив важное, легко допустить ошибку, после чего количество неверных шагов будет лишь расти. В результате не просто 5 минут, а день, 2 или даже 3 могут быть потрачены впустую. У нас нет другого выбора, кроме как действовать осторожно и тщательно. В этой ситуации мы просто не можем позволить себе допускать ошибки. Если мы потерпим неудачу, уверен, впоследствии это и приведет к тому, что я пожалею. Независимо от деталей, если из-за моей ошибки нам не удастся спасти Рокси или Зенит, то я, несомненно, сильно об этом пожалею. Отец, вот, у меня тут с собой есть книга о лабиринте телепортации с записями Искателя Приключений, проникнувшего далеко вглубь. Первым делом я рассказал о существовании этой книги. Записи об исследованиях подземелья телепортации. Когда-то именно эту книгу посоветовала мне Сильфи, замаскированная под Фит-сэмпая. В этой книге была во всех деталях описана форма запретных магических кругов. В отличие от других книг, тут были конкретные описания. Возможно, ей лишь по удачному стечению обстоятельств удалось избежать цензуры магического университета. Или может, потому что это было просто записи о чьих-то там приключениях. Также есть возможность, что эта книга чистый вымысел. Лабиринт телепортации еще никому не удалось покорить, так что есть вероятность, что это просто выдумка какого-то искателя приключений. Хотя я считаю это маловероятным. Форма магических кругов, описанных в книге, очень похожа на существующие в действительности. На самом деле я сам изучал эти магические круги телепортации, и в этой книге содержатся самые точные и детальные описания. Особенно если сравнивать с другими книгами, тут нет никаких сомнений. И все-таки это может оказаться другой лабиринт телепортации. Не стоит игнорировать вероятность, что в мире может оказаться как минимум 2 подобных места, наполненных ловушками-телепортами. Даже если названия и совпадают, сами подземелья могут сильно отличаться. Тогда в этих записях не будет большого смысла. Если описание в книге совпадает с творящимся в подземелье, с которым нам предстоит столкнуться, то уверен, эта книга окажется очень полезна для его исследования. Когда я рассказал об этом, глаза Пола и остальных широко распахнулись от удивления. Руди, почему у тебя оказалось что-то подобное? Я думал, это может оказаться полезным, так что захватил эту книгу из библиотеки магического университета. Ясно. Пока что я придержу информацию о сети магических телепортов. Все, что нам сейчас нужно, это удостовериться, совпадает ли содержание книги с описанием нужного нам подземелья. Прошу, давайте убедимся в этом. А затем, если окажется, что книгу можно применять для исследования подземелья, давайте ее используем. Пол взял книгу в руки, несколько секунд смотрел на обложку, а потом передал Гису, стоявшему рядом. Тогда я могу прочесть ее? Прошу. Почему Гису, подумал я. Однако, поскольку все выглядело так, словно так и надо, я не стал спрашивать. Полагаю, в бывшей группе Пола у Гису была такая роль. Парень, который ничего не может, поэтому делает сразу все. Помнится, я когда-то давно слышал нечто похожее. Например, рисует карту или организует информацию во время исследования подземелья. Уверен, именно он этим и занимается. Отец, пока Гису-сан читает, прошу, расскажи мне о подземелье. Я сам должен задать Полу несколько вопросов, чтобы убедиться, об этом ли говорилось в книге. Ох, конечно. Первым делом о типах монстров. Поскольку группе Полу удалось добраться лишь до 3-го этажа, похоже, там еще остаются монстры, которых они еще не видели. Паук, приносящий несчастье. Тарантул, повелитель смерти. Это огромный ядовитый паук. Хотя они и тарантул, они, похоже, плюются паутиной. Примечание перевода. Из-за своих размеров тарантулы не плетут сетей из паутины. Они используют ее разве что для укрепления стенок своих нор и плетения коконов для яиц. Их яд можно исцелить даже начальной магией детоксикации. Уровень B. Железные ползуны. Гусеницы, напоминающие тяжелый танк. Очень прочная и крепкая. Уровень B. Безумный череп. Человекоподобный монстр, весь покрытый грязью. Внутри тела сокрыт человеческий череп, являющийся его слабым местом. Уровень A. Бронированный воин. Ржавые доспехи с четырьмя руками. В каждой держит остро заточенный клинок. Уровень A. Пожирающие дьяволы. Монстр с длинными конечностями и острыми когтями. Передвигаются, ползая по стенам и потолку. Уровень A. Что же до того, на какую глубину простирается это подземелье, об этом почти ничего не известно. Ходят слухи, что всего в подземелье 6 или 7 этажей, но никто не спускался в это подземелье и еще и ни разу не встречал стража. Как далеко тянется первый этаж, сложно точно сказать, но согласно книге, это место расположения гнезд множества пауков. Когда к паукам добавляются гусеницы, это значит, что начался второй уровень. Безумные черепа начинают возглавлять группы гусениц и пауков только на третьем этаже. На четвертом уровне пауки и гусеницы исчезают, остаются лишь безумные черепа и бронированные воины. После того, как вы спуститесь еще ниже, на пятый уровень, остаются лишь бронированные воины, а на смену пропавшим безумным черепам приходят пожирающие дьяволы. На шестом этаже обитают только пожирающие дьяволы. О том же, что творится еще глубже, в книге не сказано. Теперь о том, как организовано само подземелье. Этажи с первого по третий можно описать одним общим словом – покинутое муравьями гнездо. Сложное переплетение извилистых тоннелей с тупиковыми комнатами в конце. В таких помещениях, кажется, всегда присутствуют магические телепорты. Если верить книге, где-то с четвертого этажа окрестности начинают напоминать что-то вроде каменных руин. Впрочем, Пол с остальными еще ни разу не смогли до туда добраться. Всю информацию о том, что может ждать дальше, они получили от других искателей приключений, которые испытывали это все на личном опыте методом проб и ошибок. Далее о магических телепортах. Они испускают голубовато-белое сияние и обладают сложным и необычным узором. Уточнив детали, я думаю, что это такие же магические круги телепортации, что я видел уже множество раз. То, что я услышал сейчас от Пола, почти не отличалось от того, что я читал в книге. Все совпадает с тем, что они видели внутри подземелья. Это и правда удивительно. Как и ожидалось от тебя, старшой. Ты принес нечто совершенно потрясающее. Примерно к тому времени, как Пол закончил, Гису закрыл книгу и воскликнул очень возбужденным тоном. Похоже, он завершил просмотр. Он очень быстро читает. Ну или, может быть, он читал лишь места, которые были необходимы. Видя состояние Гису, Пол удивленно спросил. «Гису, это действительно так потрясающе?» «Да, это просто потрясающе, Пол. Если вещи написаны здесь правда, то добраться до шестого этажа будет плевым делом!» Тем временем взволнованный Гису вручил книгу Талханду. Тот скептически посмотрел на него и тоже углубился в чтение. Не скрывая своего волнения, Гису начал объяснять, что же такого было написано в этой книге Полу. Все, чего мы не могли понять, подробно расписано в этой книге. Какими магическими кругами можно пользоваться, а какими лучше не стоит. Расписано, какие телепорты куда ведут, и что будет ждать на другой стороне. Похоже, если верить Гису, книга настоящая. Тем не менее, Пол продолжал смотреть на Гису с каменным лицом. Ясно. И с помощью этой книги мы можем узнать, где сейчас находятся Рокси и Зенит, и что с ними случилось? Не знаю. Гису замолк. Его словно ледяной водой окатило. Гису, не стоит заранее ликовать. Мы уже не можем позволить себе потерпеть еще одну неудачу. Тихо вполголоса произнес Пол. Аккуратно. У нас просто нет выбора, кроме как действовать сейчас предельно аккуратно. Если мы просто слепо доверимся этой книге, это может привести к тому, что наша последняя надежда будет утрачена. Я понимаю, что ты хочешь сказать, Пол. Но знаешь, кроме книги у нас появилось двое новых, отличных и надежных спутников. Все ведь будет хорошо, да? С этими словами Гису обвел взглядом всех окружающих. Пол последовал его примеру. Его взгляд остановился на мне. А, верно, я полагаю. Простите за это, я просто... На лице Пола появилась неуверенная улыбка. Даже в самой безвыходной ситуации необходимо сохранять хоть немного самообладания. Уверен, Пол тоже это понимает. Хорошо, теперь, когда чтение закончено, давайте определимся с построением отряда. Придя в себя, произнес он энергичным голосом, сглаживая повисшую было напряженную атмосферу. Часть 2. Группа для похода в подземелье будет состоять из 5 человек. Пол, Элиналис, Гису, Талханд и я. Мы с Элиналис заменим Веру и Шеру в отряде. Поскольку подземелье состоит из узких запутанных проходов, даже если мы возьмем больше народу, похоже, мы будем только мешать друг другу. Леналис может полностью заменить Веру, а я, собственно, Шеру, возложив на себя их обязанности в отряде. Леналис будет нашим танком, Пол атакующим мечником, я атакующим магом и лекарем. Талхан сразу будет и нападающим, и танком. Эти четверо составляют боевой костяк группы. Позиция Талханда кажется несколько расплывчатой, к тому же он, похоже, владеет магией земли среднего уровня, так что может играть и роль магического воина. И раз уж он настолько универсален, то может свободно сражаться на любой позиции. Пусть даже он и кажется неуклюжим, он весьма ловок. Хотя нет, все гномы ведь хорошо владеют руками. Жду не дождусь возможности поработать вместе! Кажется, в конце концов сошлись на том, что он будет держаться рядом со мной. Гном дружески похлопал меня по плечу. Почему-то по спине пробежал озноб. Руди, ты отвечаешь за магическую поддержку, а после боя мы рассчитываем, что ты будешь нас лечить. Справишься? Без проблем! Нападение и восстановление. Хотя я впервые спускаюсь в подземелье, мне не впервые работать в группе. Когда я был искателем приключений, примерно такова и была моя роль в отряде. Уверен, тут нет ничего, с чем я не смог бы справиться. Кроме четырех основных членов, с нами также отправится Гису. Он бесполезен в бою, но за исключением этого он может делать почти все на высоком уровне. Составлять карту, определять лучшее направление движения, готовить, сортировать трофеи, решать, когда лучше отступить. Он контролирует и управляет всей ситуацией в целом. Полагаю, его можно назвать чем-то вроде управляющего. Поскольку исследование подземелья не состоит сплошь из одних лишь боев, вполне естественно, что необходимы люди, исполняющие и такую роль. Насчет оставшихся трех человек. Будет решено, что Вера, Шер и Лилия останутся и будут ждать у городских ворот на случай, если понадобится поддержка. Можно подумать, что они просто будут отсиживаться в безопасности, но без сомнения это тоже своего рода важное дело. Когда большие кланы отправляются исследовать подземелья, они всегда оставляют нескольких людей на всякий случай. Большая часть приготовлений была оставлена такими профессионалами, как Эленалис и Талхант. Я сам своего рода лишь новичок, когда дело касается исследований подземелий. Если бы я воспользовался своими знаниями из прошлой жизни, то, может, и смог бы что-то сообразить. Но пока лучше оставим это. Лучше предоставим все профессионалам. Нет, конечно, в случае чего я могу что-нибудь предложить. Вот, только я не уверен, что мои знания из прошлой жизни, полученные большей частью из всяких игр, действительно окажутся полезными. Итак, первой нашей целью будет добраться до третьего этажа. Определившись с построением отряда, заявил Пол. И уже начиная оттуда, мы попытаемся выяснить местонахождение Рокси. Мы не знаем, жива она или нет, но если жива, сразу после ее спасения мы покинем подземелье. Затем, в зависимости от состояния Рокси, после того, как она восстановится, мы включим ее в состав группы и спустимся глубже в подземелье. Вшестером мы дойдем до четвертого уровня и глубже, так далеко, как только сможем. Затем, спустившись так глубоко, как только возможно, мы обыщем все вокруг и постараемся отыскать зенит, которая должна быть где-то там. Я не знаю, сколько дней это займет. Если понадобится, мы развернем там что-то вроде поискового лагеря. Часть 3. Той же ночью. Было решено, что я буду спать в той же комнате, что и Пол с Лилией. Похоже, тактичный Гису решил предоставить нашей семье побыть вместе. Но пусть даже так, я не так уж много времени проводил с Лилией, как с полноценным членом нашей семьи. Все-таки с самого моего рождения и вплоть до рождения моих сестер она была просто служанкой. Так что я ничего не могу с собой поделать, видя в ней лишь служанку. Пол видит в Лилии жену, но лишь вторую жену. Зенит номер один. Лилия только номер два. Не удивлюсь, если Норн для него номер три, а Иша должно быть четвертая. Ну а я сам последний, полагаю. Впервые я сплю в той же комнате, что и вы, Рудеус, сама. И правда. Лилия, надо сказать, сама излучала некую атмосферу уважения и покорности, как будто видит в нас с Полом только господ. Невольно я и сам поддался влиянию этой атмосферы. Если господин будет храпеть слишком громко, пожалуйста, не стесняйтесь сказать. Примечание перевода. Используемое в данном случае обращение «данна сама» можно перевести двояко. И как господин хозяин, и как муж. Это заложено в японском языке. В данном случае Лилия вроде бы и служанка, но также и жена. Возможно, она вкладывает в обращение сразу оба смысла, но мне пришлось определиться. И раз уж речь об уважении, то оставил господина. Тем не менее, слова Лилии были легки и наполнены юмором. А, да. Вот только я не сумел ответить столь же остроумно. Я даже не знаю толком, о чем сейчас говорить. Как мне вообще к ней обращаться? Когда мы жили вместе в Буэне, отношения были скорее чисто деловыми. Пол же просто молчал и ничего не делал, только смотрел на меня. Интересно, в чем дело? Какое-то странное у него выражение лица. Не то чтобы он прямо-таки ухмылялся, но казалось, вот-вот расплывется в улыбке. Рудеус-сама. Да, что такое? Вы смогли поладить с Аишей? Я задумался над тем, что же ответить на этот вопрос. Темой стала наша семья. Все верно, мы одна семья. Так что было бы неплохо завязать разговор о семье. Да, Аиша старается изо всех сил. Надеюсь, она не доставила вам неприятности, Рудеус-сама. Нет, ничего такого. Она очень помогает с уборкой и вообще оказывает большую помощь. Вот как. Надеюсь, она не говорила ничего эгоистичного. Мне, напротив, было бы куда приятнее, будь она чуть более эгоистичной. Когда я сказал это, Лилия улыбнулась. Это была улыбка облегчения. А как насчет отношения юной госпожи Норны Аиши? Они ссорились? Верно. Тут есть некоторое напряжение, но на данный момент между ними уже нет открытой неприязни. Их ссоры выглядят скорее мило. Я уже говорила ей во всем уступать юной госпоже Норн, но почему-то каждый раз это заканчивается этим. Сказав это, Лилия вздохнула. Тут уже ничего не поделаешь. Аиша еще ребенок. Разве не должны родители любить всех своих детей одинаково? Ясно. Так тоже может быть. Аиша мой ребенок, но поскольку в ней также течет кровь господина... Кровь тут не имеет значения. Все-таки мы одна семья. Спасибо вам огромное. Пол не вступал в разговор. Он просто слушал нас с Лилией с тем же выражением лица, что и раньше, и о чем-то размышлял. Что такое, отец? Ты только что ухмыльнулся. Нет, просто думаю, что это здорово. Почесав в затылке, Пол даже покраснел. Похоже, он смущен. Что это? То каким-то стал Руди. Ты повзрослел и открыто общаешься с Лилией. Разговор между его взрослым сыном и его женой. Лилия не моя мать, но для Пола мы оба члена его семьи. Должно быть, это очень трогательно. Возможно, я смогу понять это, когда мой собственный ребенок вырастет. Если подумать, Руди, ты ведь женился, не так ли? Да, около полугода назад. Ясно, подумать только. Руди, когда мы виделись в последний раз, ты был еще таким маленьким. Все-таки я сильно подрос за последние несколько лет. Я и сам не заметил, как почти догнал Пола. Я бы сказал 170 сантиметров. Пол еще немного выше, но я еще расту понемногу, так что, думаю, в конечном итоге я его обгоню. Надо будет устроить грандиозный праздник вместе со всеми, когда вернемся. Верно. Все-таки, пап, это твой первый внук. Ты станешь дедушкой Полом. Перестань, я еще не настолько стар. Впрочем, даже говоря это, он не выглядел так, будто это ему действительно неприятно. А потом и вовсе расплылся в улыбке. Если уже ты заделал ребенка, то это значит, что ты, Руди, стал мужчиной, верно? Господин, думаю, вам не стоит говорить что-то настолько пошлое. Пол, ухмыляясь, как какой-то похотливый старик, перебил Лилию. Разве это не нормально? Знаешь, я всегда хотел поговорить с Руди о чем-то таком хотя бы разок. Но ведь... Уверен, Руди тоже в этом заинтересован. Как-то неправильно подавать все таким образом. Ну так, кто был у тебя первым? Все-таки Сильфи? Или может Эрис? Если я правильно помню, ты говорил, что вы расстались, но похоже, у вас что-то было до того, как вы разошлись. Похоже, Пол хочет устроить один из тех пошлых мужских разговорчиков. Часть меня задается вопросом, действительно ли нормально обсуждать такое в подобной ситуации. Ну не то, чтобы я совсем не понимал этого. Он увидел меня в первый раз за долгое время. Уверен, Пол в приподнятом настроении. Уверен, он просто не смог устроить что-то подобное у всех на виду ранее. Часть меня тоже очень рада вновь встретиться с Полом и готова разговаривать с ним о чем угодно. Все-таки мы с Полом отлично ладим. Послезавтра мы отправляемся в лабиринт, так что всякая возможность подобного откровенного общения исчезнет. Так что хотя бы сегодня можно просто расслабиться, отбросив всякую сдержанность, и поговорить. Твой отец знает, о чем говорит. Я вполне уверен в себе в этом плане. Я готов выслушать все в деталях. Может, сейчас я и выгляжу не очень, но во времена молодости твой отец был тем еще оторвой. Ну, ничего не поделаешь. Почему бы и не составить тебе компанию? Редко найдешь собеседника, с которым можно открыто и откровенно обсудить подобные вещи. Так что мне тоже хотелось бы поговорить. Верно. Есть несколько вещей, о которых я хотел бы узнать. Но вот теперь и выруда сама. Может, Лили и говорит так, но когда доходит до дела, она весьма горяча. Господин! Если подумать, было время, когда Лилия-сан сама тебя соблазнила, верно? Я бы хотел узнать обо всем в деталях. Даже вы, Рудеус-сама, пожалуйста, перестаньте, ну правда! Посмотрев на нас, вздыхая, произнесла Лилия. Однако на лице у нее была улыбка. После чего наш разговор затянулся до поздней ночи. Часть 4. Поздняя ночь. Свет погашен, и я лежу в кровати. Интересно, Лили и Пол уже спят? В соседней кровати слышно размеренное сонное сопение. Кажется, они даже не стали устраивать небольшую возню в постели, убедившись, что я засну. Пол сказал, что собирается воздержаться, пока не отыщет Зенит, и, похоже, правда следует этому решению. Я же слегка возбудился из-за всех этих разговоров с Полом, так что никак не могу заснуть. Никогда не думал, что у меня и правда когда-то будет подобный опыт, и я поучаствую в настоящем откровенном пошлом разговоре. И правда, никогда не знаю, что может случиться в жизни. Но речь не о том. Что же будет на этот раз? Все-таки у меня есть такое чувство, что я по-прежнему делаю все так, как хочет Хитагами. Если подумать, единственная причина, по которой я смог заполучить эту книгу, это то, что я отправился в университет магии. Если бы я не пошел туда и не последовал его совету, исследовать инцидент с телепортацией, я бы никогда не наткнулся на эту книгу и был бы вынужден столкнуться с подземельем телепортации без всякой подготовки. И на этот раз совет Хитагами не сильно изменился. Что я пожалею, отправившись на Бигариту, и что мне стоит завязать отношения с Риней или Пурсеной. Такое чувство, что он говорил об этом лишь потому, что знал. В этот раз я пойду против него. Если бы Хитагами не стал выдаваться в подробности или просто сказал бы «иди», такое чувство, что вероятность того, что я бы остался, была бы весьма высока. Все-таки мое нежелание подчиняться Хитагами высоко. Настолько, что в итоге это даже перевесило необходимость оставаться с беременной Сильфи. В таком случае, уверен, я не стал бы делать что-то настолько безответственное. Например, я бы доверил эту задачу Руджерду, Бадди-Гадди или тому же солдату. Интересно, неужели Хитагами действительно действовал, предвидя все это? Все те вещи и знания, что могли потребоваться для спасения Зенит, я обрел именно в университете магии. Интересно, кто же это такой, этот бог человеческий Хитагами? И чего же он от меня хочет? Может, ему и правда нравится наблюдать за мной? Как всегда, я ничего не знаю ни о нем, ни о его настоящих целях. Тем не менее, не будет ошибкой утверждать, что он многим мне помог. Не удивлюсь, если он появится в моем сне этой ночью. Время как раз подходящее. Если все пройдет хорошо, то я дам ему что-нибудь в качестве подношения. Хотя я не знаю, что любит этот парень, так что без понятия, что может его осчастливить. С этими мыслями я провалился в сон. Но Хитагами так и не появился. Глава 2. Спуск в подземелье. Часть 1. Лабиринт телепортации. На первый взгляд это просто пещера. Тут нет ничего особенного, это просто дыра в скале. Тут полно чудовищных пауков и монстров, опутанных их паутиной по стенам, но и только. Если бы вам показали фото, уверен, вы не испытали бы ничего особенного. Однако, когда лично спускаешься туда, все меняется. Интуитивно понимаешь, что ты углубляешься в подземелье. Жутковато как-то, однако одновременно с этим меня подталкивало вперед любопытство. Интересно, во всех подземельях такая атмосфера? Итак, Руди, идем в том порядке, как договаривались, хорошо? Понял. Пол похлопал меня по плечу. Сформировав тот отряд, о котором договаривались на днях, мы вошли в подземелье. Это мое первое подземелье, но я вовсе не настолько взволнован. Скорее, я чувствую давление. Надо постараться не допустить ошибок. Господин, да пребудет с вами боевая удача. Пожалуйста, все, берегите себя. Отсюда Лилия, Вера и Шера вернулись в город на лошадях. Когда крупные кланы отправляются покорять подземелье, они всегда оставляют часть отряда для поддержки на входе в подземелье. Однако, по счастью, Лапан находится отсюда всего в дне пути, или даже в половине дня, если поспешить. Так что нет никакой необходимости держать лагерь именно на входе в эту пещеру. Вперед! В пещере темно, но не настолько, чтобы вообще ничего не было видно. Стены пещеры светились тусклым светом. Однако даже такая тьма может оказаться смертельной. Я собираюсь зажечь свет. Да. Вскоре после входа в пещеру я использовал свиток духа, который мне дала Нанахоши. Сияющий дух света взлетел и стал кружить над нами. Гесу также воспользовался таким свитком. Поскольку в отряде он играет роль разведчика, ему необходим свой источник света. Мы еще вчера удостоверились, что таким свитком могут воспользоваться даже Пол и Гису. Естественно, поскольку чем больше магической силы вложишь, тем дольше продлится призыв. Так что лучше всего, если я буду пользоваться ими. Но похоже, потребление маны у них мизерное. Мы не могли нарадоваться, что теперь не придется тащить с собой запас факелов. К тому же могло стать проблемой, если наши руки будут заняты. Свет от духов куда ярче, чем от факелов, и даже при небольшой магической силе они остаются надолго. Если это получит распространение, факелы могут и вовсе исчезнуть из продажи. Пол, твой сын принес с собой немало полезных вещей! Ну да, все-таки он сын, которым я горжусь. Пол приложил руку к груди, явно хвастаясь, в ответ на возглас Талхенда, в котором слышалось изумление. Только вот не похоже, что у него самого есть отец, которым он может гордиться. Не говори так, его самого это сильно тревожит. Со вздохом плечи Пола поникли. Слушайте, давайте уже поспешим и двинемся дальше. Мы углубились дальше в пещеру, последовав словам Гису. Часть 2. Первый этаж. Мы продвигались по пещере, напоминающей муравьиное гнездо. Стены и потолок были все затянуты паутиной, а дальше испускали голубовато-синий свет магические круги-телепорты. Я послал духа света вперед, и он осветил все вокруг почти дневным светом. Изредка здесь попадаются магические круги, которые не испускают никакого света, так что необходимо быть осторожным, верно? Верно, Руди. Убедись, что идешь точно след вслед за Гису. Гису шел впереди, примерно в 10 шагах. Он носит уникальные ботинки. В местах, где он прошел, остаются крестообразные пометки. Кажется, к подошве его обуви прикреплено что-то вроде металлических крестообразных набоек. Естественно, тут нет никакой магии. Неудивительно, если эта идея родилась из опыта бесчисленных искателей приключений. Похоже, такие набойки предотвращают скольжение и оставляют за собой четкие следы. Простая и весьма полезная вещь. Впрочем, на первом этаже обнаружить ловушки телепорта легко. Монстры, что появляются на этом уровне, это только тарантулы-повелители смерти. Впрочем, кроме них были и другие мелкие пауки, которыми, вероятно, и питаются тарантулы. Подобные картины наверняка заставили бы людей, боящихся пауков, рухнуть в обморок. В этом шевелящемся ковре из пауков порой попадаются разрывы. Это бреши четко круглой или квадратной формы. И это ловушки-телепорты. Если кому-то не нравится ходить прямо по паукам, то их мгновенно куда-то телепортируют. Вот что это значит. В результате мы продвигались вперед, непрерывно чувствуя, как их панцири мерзко хрустят под ногами. Не очень приятно, конечно, но тут уже ничего не поделаешь. Пока что бесчисленные полчища тарантулов-повелителей смерти Биранга все еще попадались нам на пути. Иногда пробегали один или два, но стоило Гису их обнаружить, как Пол быстро с ними расправлялся. Для меня до сих пор не было занятия. Хорошо бы и дальше было так же легко. Пол стремительно атаковал двумя мечами. Два меча. Один из них был тем самым, который Пол держал у нас дома. Его любимый меч, я уверен. Не знаю, есть ли в нем какая-то особая сила, но он с легкостью одним ударом разрезал гигантских тарантулов на две половинки. И тут дело скорее не в остроте меча, а в мастерстве Пола. В его левой руке был меч, форма подобной которому я ни разу не видел прежде. Полагаю, его можно отнести к коротким мечам. Клинок не настолько короткий, чтобы считать его кинжалом, и не настолько большой, чтобы отнести его к длинным мечам. У него была гарда, прикрывающая руку. Это был изогнутый, обоюдоострый меч. Не совсем понимаю, зачем ему отверстие в центре. Может, для того, чтобы не застревал в телах врагов? Впрочем, Пол не так уж часто им пользуется. Пол в основном сражается, используя только меч в правой руке. Интересно, зачем ему тогда вообще этот короткий клинок? Может, просто хочет выглядеть круче? И правда, все идет как по маслу. Впрочем, это не так уж и важно. Каждый раз, как Пол приканчивает очередного врага, он бросает мимолетный взгляд в мою сторону. Раздражает. Не удивлюсь, если он хочет показать мне, как он крут. Я и так понимаю, что папа крутой, так что лучше не отвлекайся. Пол, как следует смотри вперед! Ну вот, он схлопотал выговор от бабушки Эллины. Все нормально, я уже говорю, мы уже проходили первый уровень множество раз. Это легко. Эта небрежность может стоить тебе жизни, ты понимаешь? Я понимаю это, могла бы и не говорить. И вообще, ты слишком рвешься вперед. Я ведь на переднем крае, верно? Это ведь только первый уровень, какая разница? Леналис и Пол принялись спорить. Сзади меня Талхан пробормотал, ну вот они опять начали, и вздохнул. И вообще не о тебе речь, это первый поход в подземелье для Рудеуса, так что взрослые должны показать ему, как все делается правильно на своем примере. Вот почему я и пытаюсь ослабить это напряжение, неужели необходимо из-за этого спорить? Хватит выкручиваться, от тебя исходит такая же легкомысленная атмосфера, когда ты просто так затащил Зенит в нашу группу. Нет, ну если уж говорить так, не буду отрицать. Но с чего ты вообще начала придираться ко мне? Это естественно. Пол, ты для меня почти как сын. Я имею полное право тебя отчитывать. При этих словах Пол даже рассмеялся слегка. «Что ты имеешь в виду под сыном? Неужели, проведя столько времени с Редеусом, твои эмоции перекинулись и на меня?» «Завязывай с этим. Когда ты начинаешь вести себя как моя мамочка, просто мурашки по телу». «О, Редеус, ты не рассказал ему?» «О чем?» «Что Сильфи моя внучка. А раз он женился на моей внучке, это значит, что мы теперь тоже родственники. Поскольку вы, Пол и Зенит, родители мужа моей внучки, внука, то вы теперь тоже мне как дети». Пол замер. Он медленно повернулся и подошел ко мне. Наше построение рассыпалось. Все тоже остановились. Эй, что это значит, Руди? Сильфи ее внучка? Эллен Алис говорит какие-то странные вещи. Если подумать, я и правда не рассказал об этом. Ну, кажется, что Роулс Сан был ребенком Эллен Алис. Роулс был? Этот парень никогда ничего не говорил об этом. Но, похоже, много чего случилось в прошлом, так что он предпочитал умалчивать о существовании Эллен Алис. А, ясно. Я могу это понять. «Лучше давайте двигаться дальше, будь осторожнее и совсем уж не расслабляйся». «Да». Согласно ответил Пол и вернулся в передний ряд. «Серьезно? Значит, говорите, мы с Эллен Алис теперь одна семья? Серьезно?» Уходя, пробормотал он. Похоже, для него это стало настоящим потрясением. Часть 3. Первый уровень оказался простым. Как и сказал Пол, должно быть, они проходили тут уже множество раз. Делая небольшие остановки, мы продвигались все дальше по тоннелям и, наконец, пробились к большому помещению, полностью забитыми толпами тарантулов-повелителей смерти. Избавляться от больших групп монстров — это моя обязанность как мага группы. Однако прежде чем входить, Талхан дал мне несколько советов. «Послушай хорошенько, не используй огонь!» «Почему?» «Если воспользуешься огненной магией, то яд наполнит комнату. Особенно осторожным надо быть на более глубоких этажах». А магия детоксикации это излечить нельзя? Это не лечится. Под ядом он, должно быть, имеет в виду отравление угарным газом. Если воспользоваться огнем в закрытом помещении, то кислород выгорит, и в конечном итоге вы будете как в тумане. И с огненной магией то же самое. Также не стоит попадать в потолок. Ты ведь понимаешь причину, верно? Это потому что пещера может обрушиться, верно? Верно. Вот почему лучше не пользоваться магией воды. Лучше всего тут подойдет лед. Понял. Если использовать большое количество воды, земля развязнет. Но уверен, если воды будет немного, то это не повредит. К тому же остается еще магия земли. Но даже так, если увлечься магией земли, можно ненамеренно повредить структуру пещеры. А это может стать проблемой. Если неаккуратно снести одну из опор, то это может вызвать обвал. Так что лед и правда будет тут безопаснее всего. Хороший совет. Так воспользуемся безопасными методами. По этой причине я остановил свой выбор на продвинутой магии воды «Ледяная буря». Эта магия создает сплошной ливень из ледяных пик. Чтобы Пол с остальными не попали под удар, я направил его в самый центр толпы пауков. О, как и ожидалось от ученика Рокси, ты даже воспользовался такой же магией. Услышал я бормотание Талханда сзади. Похоже, Рокси тоже пользовалась ледяной бурей. Это делает меня немного счастливым. Более того, безмолвные чары, да? Я могу понять, почему Рокси так гордится своим учеником. С триумфом, слушая слова Талханда, я уничтожил всех пауков. Мы двинулись дальше. Пробившись сквозь паучье гнездо, мы шагнули на телепорт внутри. Пройдя по проходу, вышли еще к одному гнезду пауков. Мы повторили это раз 5 с тех пор, как вошли в подземелье. Что касается использования телепортов, мы хотели узнать, есть ли какая-то разница между записями в книге и реальностью. По идее, мы уже знаем, куда ведут все телепорты на первом уровне. Нам просто хотелось убедиться в надежности книги. Двусторонние телепорты. Форма, цвет, характеристики. Мы продвигались вперед, заодно проверяя по пути, все ли совпадает. Между телепортами было примерно по часу пути. Поскольку мы повторили это уже 5 раз, мы сэкономили где-то 5 часов, я полагаю. В последней комнате нас ждал магический круг, что сиял более интенсивным голубым светом и был крупнее остальных. Такие более синие телепорты вели на следующий уровень. Финальное помещение было заполнено гнездами пауков. Также тут было целых 2 магических круга. Они были очень похожи, и уверен, те, кто не знаком с телепортацией, не смогут определить, какой же из них настоящий. Неподалеку, рядом с одним из телепортов, на стене, в камне, была высечена пометка в виде крупного круга. Ее в прошлый раз оставил Гису, чтобы отметить правильный вариант. Убедившись, что с книгой это тоже не расходится, мы шагнули в телепорт. На второй, уровень. Часть 4. Второй этаж. Начиная отсюда, повсюду начинают ползать гигантские стальные гусеницы, железные ползуны. Мелкие пауки на земле исчезли, количество паучьих гнезд тоже уменьшилось. Земля на уровне стала гладкой. Железные ползуны высотой примерно в метр и длиной в 2 выглядят весьма пухлыми. Сильно похожи на тех тварей, что появлялись в Навсекае. Как следует из их названия, они крепкие и твердые. И невзирая на свой внешний вид, очень быстрые. Их скорость совсем не напоминает медленных гусениц. Скорее их можно сравнить со скалопендрами. Похоже, у них что-то вроде симбиоза с тарантулами. Пока железные ползуны играют роль танков, пауки стреляют паутиной из задних рядов. Стоит вам запутаться в этой липкой сети, как железные ползуны раздавят вас весом своего тела где-то в тонну. Железные ползуны очень крепкие, даже пол не может разрубить их с одного удара. Что уж тут говорить об Эленалис. Вот почему теперь настал мой черед. Я могу наложить 2 заклинания одновременно. И пока с пауками позади расправляется ледяная буря, я добиваю железных ползунов, которые отвлекают на себя пол и Эленалис каменными пулями. Похоже, железные ползуны слишком прочны, чтобы их могла убить обычная каменная пуля, но у меня с этим нет никаких проблем. Мои с легкостью пробивают их насквозь. Впрочем, даже так, как и ожидалось от насекомых, даже такие раны не убивают их мгновенно. Они начинают биться и яростно извиваться. Похоже, мне тут делать нечего. Пока я вовсю трудился, скучающе пробормотал Талхан позади. Он держится рядом со мной на случай чрезвычайного положения, однако поскольку я вовсю стараюсь избегать попадания в крайнее положение, да и трое остальных, включая Гису, действуют крайне осторожно, сейчас Талханду просто нечем заняться. Впрочем, это хорошо, когда в запасе остаются силы, и это внушает спокойствие. Тарантулы-повелители смерти продолжали метать паутину. Я не думал, что тарантулы умеют такое, но, наверное, есть разные виды. Иногда они стреляют прямо туда, где я нахожусь, но поскольку я держу свой магический глаз открытым, им еще ни разу не удалось попасть. И даже если попадут, они не предназначены для нанесения урона. Я могу просто сжечь их магией. Тут нет никаких проблем. О, черт! Я вся липкая. Но даже так не похоже, что наш авангард может уклоняться от них. Поэтому в конечном итоге Пола и Эленалис были все облеплены нитями паутины. Вот, только не тратьте слишком много! Я вполне мог бы аккуратно сжечь все эти липкие нити, но поскольку у Гису есть какая-то жидкость для растворения нитей, можно не спешить с этим. Похоже, на Бигариту в ходу какой-то уникальный химический состав, безвредный для человеческой кожи. Хотя вреда нет, Эленалис жалуется, что после применения кожа грубеет. Что-то вроде моющего средства. Может взять немного с собой домой для мытья посуды? Хорошо, давайте немного передохнем здесь. Сразу после боя, последовав словам Гису, мы уселись прямо на месте. Талхан с Эленалис остались на страже. Когда Пол сел, он тут же снял доспехи и меч и принялся оттирать поверхность от всяких биологических жидкостей, оставшихся от монстров. За время короткого отдыха он успел почти мгновенно проверить все свое снаряжение. Он делал это привычно, а потом, как настоящий профессионал, спросил. Что не так? Руди, тебе стоит поспешить и тоже закончить с этим. А, да. Получив этот выговор от Пола, я осмотрел свою экипировку. Даже так, поскольку я только атаковал магией с дальней дистанции, проверять тут особо нечего. Тем не менее, Пол так спокоен. Пока мы двигались по первому этажу, на каждой стоянке он непременно спрашивал «Ну как?». Но, как и ожидалось, стоило нам спуститься на второй уровень, и в нем проявилась серьезность. «Папа так крут!» «А, черт, оно прилипло!» Чертыхнулся Пол, оттирая доспехи какой-то тряпкой. «Может, попробовать то средство, которым пользовался Гису только что?» «Той штукой для растворения паутины?» С этими словами Пол нанес немного средства на ткань и начал тереть. «Ух ты, удивительная белизна!» «Нет, в смысле, его броня вовсе не была белой!» «О, очистилась!» «Спасибо». «Нет-нет». «Как я и думал, это чистящее средство. Если я куплю побольше перед возвращением домой, уверен, Сильфи будет в восторге. А еще лучше, если бы мы могли сами изготавливать его». Удалив всю грязь, Пол быстро натянул доспехи обратно, взял меч и присоединился к Эленалис. Только я подумал о том, чтобы подменить Талханда, Гису позвал меня. «Старшой, оставь дозор ему». «А это нормально?» «Не бери в голову, этот старик все равно пока ничего не сделал». Чем отвлекаться на это, лучше подойди. Я хочу спросить твое мнение кое о чем. Может, лучше позвать отца? Не стоит. Ты старшой будешь поумнее его. Говоря такие несколько оскорбительные вещи, Гису вытащил книгу и карту из своей сумки. Вернее, 2 карты. Одна была полной, другая незаконченной. Скоро мы перейдем на третий уровень. Место, где пропала Рокси, вот здесь. Если нам повезло, она должна быть до сих пор где-то в окрестностях. Так говорится в этой книге. Да. Согласно записям в книге, ловушки-телепорты перемещают своих жертв только в пределах этажа, на котором они находятся. Даже если это так называемые ловушки случайной телепортации, вас не забросят внезапно к боссу на самый нижний этаж. Ничего такого. Рокси угодила в ловушку телепорт именно на третьем этаже. Согласно книге, если попасть в такую, вас забросят в самое логово монстров. И мы не знаем точно, была ли ловушка, в которую она угодила, односторонним или таким вот непредсказуемым телепортом. В любом случае, если она до сих пор жива, то по всей вероятности должна находиться где-то на третьем уровне. Естественно, остается возможность, что ей посчастливилось прорваться на второй или даже первый этаж. Однако эти уровни Рокси уже проходила множество раз. Если уж речь идет о ком-то настолько способном, как Рокси, она бы давно справилась со вторым уровнем. Не было бы ничего странного, если бы она давно спаслась самостоятельно. Так что не похоже, что ей удалось выбраться с третьего этажа. Ты ведь не владеешь никакой подходящей информацией для поиска, верно? Да, у меня такой нет. Я попытался было сообразить, что из своего магического арсенала мог бы использовать в такой ситуации, но так ничего и не смог сходу придумать. Все нормально, старший, просто доверься своей интуиции. Как ты думаешь, где сейчас может быть Рокси? Интуиция, говоришь? Эти подземелья настоящий лабиринт, а мы не можем просто планомерно и не спеша все осмотреть, пробиваясь через толпы монстров. Так что в поисках нам просто не обойтись без интуиции и удачи. Тогда как насчет вот этого района? Я ткнул в одно из незаполненных мест на карте. Восток от того места, куда ее телепортировала? Тогда давай там и поищем. Что ж, неплохо. Хотя я все же считаю, что тщательно и планомерно все изучить, отбиваясь от монстров, тоже довольно эффективная тактика. Впрочем, у нас нет никого, кто мог бы привести подобный научный подход в жизнь. Нам остается только искать в местах, которые мы еще не успели изучить. Честно говоря, без Рокси мы не смогли пробиться даже через второй уровень. Все благодаря тебе, старшой. Эти же железные ползуны такие проблемные твари. Может и так. Монстры здесь слабо реагируют на магию, в которой специализируется Талхант. Что касается боевого потенциала, когда доходит до дела, даже Пол весь запутался в паутине и не смог как следует исполнять роль передового бойца. Вера тоже в этом плане не очень надежна, ей просто не сравнится с Эленалис. Так что, чтобы пройти, здесь просто необходим кто-то, владеющий магией огня или льда. Так что неудивительно, что после пропажи Рокси они крепко застряли. Скорее, я удивляюсь, как после исчезновения Рокси им вообще удалось выбраться отсюда. Мы думали, что сможем как-то с этим справиться, но все-таки в этой местности есть всего несколько магов. И ни у одного человека не хватило смелости бросить вызов лабиринту телепортации. Похоже, Гису пытался что-то со всем этим сделать. Если подумать, когда мы впервые встретили его в гильдии, он как раз пытался кого-то уговорить. Впрочем, не похоже, что что-то из этого вышло. Уверен, вам, Гису-сан, пришлось испытать немалые трудности. Хе, да, нормально. И разве я не говорил уже звать меня просто новичок? Когда ты такой вежливый, у меня аж мурашки по спине. Понял, новичок. В следующий раз я представлю тебя симпатичной самке обезьяны, чтобы она могла выловить всех блох у тебя со спины. О, звучит неплохо. Все-таки тут нет квартала красных фонарей поблизости. Кого это ты назвал обезьяной? Я бы многое хотел обсудить сейчас с Гису, но пока оставим это. Вместе с Гису мы составили дальнейший маршрут. Карту Гису было действительно легко читать, однако по сравнению с полностью законченной картой первого этажа, тут было несколько пропущенных мест. Если окажется, что Зенит или Рокси на самом деле в одном из таких мест, надеюсь, это не так. Это беспокоит меня, но сначала мы должны проверить третий этаж. Вместо того, чтобы прочесывать место поближе и полегче, лучше сразу отправиться туда, где вероятность отыскать Рокси выше всего. Гису, примерно где мы сейчас? Влезла к нам Эленалис. В ответ Гису ткнул в место на карте. Прямо сейчас мы где-то тут. Значит, скоро мы уже дойдем до конца второго уровня, верно? Да, но впереди еще будут пауки и железные ползуны. Состав монстров постоянно меняется. Что за проблемное подземелье? Эленалис поправила волосы. Казалось, даже ее великолепная прическа вся поникла. Кстати, Гису, а почему ты зовешь Ордеуса старшой? Хе-хе-хе, всякое было в тюрьме племени Дородия. Тюрьма Дородия, говоришь? Это о них когда-то рассказывала Гислан. И что же там такое случилось? Когда вернемся, я расскажу тебе все в подробностях. Ухмыляясь и посмеиваясь, Гису прекратил разговор. Тюрьма племени Дородия. Какая ностальгия. В прошлом я был куда свободнее. Я уже не могу поступать так сейчас. Впрочем, я всегда могу наверстать упущенное в постели с женой. Не так ли? Похоже, у меня хватает самообладания, чтобы спокойно говорить об этом. Сейчас. Часть 5. А затем мы перешли на третий уровень. Всего это заняло 10 часов. Это чрезвычайно быстро. Я думал, нам понадобится несколько дней, чтобы добраться сюда. Если бы мы пытались сделать это без указаний и карты, могло бы быть и так. На мое случайно сказанное вслух бормотание отреагировал Пол. Полагаю, это естественно. Чем подробнее ваши сведения и карта, тем выше скорость продвижения. Здесь уже нет никаких мелких пауков на полу. Кое-где на стенах есть следы паутины, но самих пауков не видать. Взамен появилась некая жуткая давящая атмосфера темной пещеры. По сути, отсюда и начинается наша главная задача. Прежде всего, мы должны спасти Рокси. Пока я размышлял, я вдруг ощутил такой ностальгический аромат Рокси. Нет, это не просто мое воображение. Это точно запах Рокси. Это ее присутствие. Я просто не мог ошибиться. Я ощутил, как что-то зашевелилось в груди. Она здесь. Я верю. Рокси здесь. Глава 3. Ее чувства в это время. Часть 1. С точки зрения Рокси. Я услышала небольшой шум и проснулась. Вокруг было темно и тесно, тут очень ограниченное пространство. Помещение, в котором я оказалась после всех этих телепортаций, было тесным, как колыбель. Размеры едва позволяли улечься одному-двум людям. И потолок тут нависает очень низко, он почти касается моей головы. С такой высотой и теснотой, пока я нахожусь здесь, ни один монстр не телепортируется сюда. И вот, я сижу в самом уголке этого пространства и, откинувшись спиной на стену позади, смотрю на то, что лежит передо мной. Это магический узор. И он светится прозрачным белым светом. Это магический телепорт. Стоит лишь мне наступить на него, и меня куда-то телепортируют. Наиболее вероятно, в самый центр логова монстров. Настоящую комнату смерти, до краев заполненную разнообразными монстрами. Месяц назад я угодила в ловушку. Единственное оправдание, что у меня есть, это так уж получилось. Во время сражения я отпрыгнула прочь, чтобы избежать атаки, затем сделала еще шаг назад, а потом споткнулась о камень. В результате я пошатнулась, и моя нога приземлилась прямо в телепортационную ловушку. Прежде чем вступать в бой, мы заранее определили, что там есть ловушка. И да, я все равно в нее угодила. На другой стороне меня ждало множество монстров. Там было 30 штук, я думаю. Я маг. И я сама считаю, что маг я отличный. Пусть я и не могу пользоваться безмолвными чарами, я могу применять сокращенные заклинания, так что я могу читать заклинания куда быстрее, чем большинство прочих магов. Я привыкла сражаться с многочисленными врагами, но такой паники я никогда прежде не испытывала. Я думала, что меня сразу же уничтожат. Неважно, сколько их я уложила, монстры продолжали наседать. Один за другим они появлялись, заполняя все поле моего зрения. Все-таки монстры в этом лабиринте давно изучили, куда забрасывают своих жертв ловушки-телепорты. Естественным образом такие места превратились в их логово. Настоящие капканы, где демоны пожирают своих несчастных жертв. Я уже приготовилась к смерти, но все равно сражалась. И все же моя магическая сила была не бесконечной. Интуиция подсказывала мне, что рано или поздно мана кончится, и я в конце концов проиграю. Я знаю свои пределы. Вероятно, у меня осталось уже 30% маны, нет, даже вероятнее ближе к 20%, а количество врагов все не уменьшалось. Росли только горы трупов, а монстры все продолжали наседать один за другим. Это был безоговорочный шах и мат, и никто не пришел спасти меня. Неужели в конце концов все меня бросили? Будь я на их месте, может, я тоже бы бросила такую неуклюжую девушку. Неважно, сколько магии я могу использовать, дура, угодившая в очередную ловушку, будет лишь обузой. Нет, не думаю, что они вот так просто оставили меня. Может, Пол тоже угодил в зону действия ловушки, но его забросило в другое место? Или из-за нехватки боевого потенциала им пришлось временно отступить? В любом случае, помощь так и не пришла. Хотя я отчаянно сопротивлялась, я ничего не могла сделать с тем, что начала терять самообладание, рыдая и причитая. Я чувствовала, как моя последняя надежда. Мои запасы маны медленно исчезают в никуда. И тут я заметила луч надежды. Это была комната с 6 магическими кругами. За все время из них не появилось ни одного монстра. Возможно, Только, возможно, по ту сторону этих телепортов их не будет. Все или ничего. Использовав всю свою оставшуюся магию и заклинания, я прорвалась сквозь полчища монстров и ступила на один из этих магических кругов. Так, я и попала сюда. Мне как-то удалось выжить. Мне сильно повезло. С помощью магии я могу создать столько воды, сколько захочу, и у меня в рюкзаке был запас еды. Я смогу восстановить ману и сбежать отсюда. Остаток дня я провела в раздумьях. На следующий день я шагнула в телепорт и очутилась в каком-то неизвестном мне проходе. Судя по всему, это была одна из тех ловушек, что телепортирует вас в случайное место. Тем не менее, следов людей поблизости не было. Рисуя что-то вроде карты, чтобы в конце концов отыскать выход из этого подземелья, я двигалась вперед. Хотя я и подумывала о том, чтобы просто сидеть на месте и ждать спасения, но существует возможность, что остальные из группы Пола были уничтожены. Могу с уверенностью сказать, что эти ловушки-телепорты – ужасная вещь. В походе я обнаружила 3 таких. Я сделала пометку рядом на скале и шагнула в первую из них. Меня забросило в незнакомый проход. Я повторила эти действия 7 раз. Если я не буду делать этого, то просто не смогу двигаться дальше в этом лабиринте телепортов. Я старалась двигаться осторожно, не попадая в случайные ловушки. Особенно надо опасаться магии, скрытой под или за камнем. Действительно ли я двигаюсь дальше или хожу кругами? Я не знаю. Мои чувства ненадежны. Но даже пусть мне так неспокойно, я должна двигаться дальше вперед. К тому же мне необходимо добыть еды, так что я убивала монстров, ела их и двигалась дальше. Сколько раз меня уже забрасывало в самый центр очередного логова монстров. Я сражалась отчаянно, выискивая похожие магические телепорты, из которых не появлялись монстры. А потом я возвращаюсь в эту самую тесную комнатку. В который раз это уже повторяется? В 5-й? 10-й? Каждый раз магический круг у меня под ногами забрасывает меня в другое место. Однако в конечном итоге я почему-то всегда возвращаюсь сюда. Я уже истощена до предела, морально и физически. Как и следовало ожидать, я крайне измотана. Мои биологические часы подсказывают, что прошел уже где-то месяц. И даже спустя месяц блужданий по подземелью я не добилась никаких полезных результатов. Постоянно сражаться нелегко, тут не бывает простых боев. Я пережила множество падений, от частой кровопотери мое сознание порой затуманивается. Сколько раз демоны пытались преградить мне путь к отступлению, телами перекрывая доступ к телепортам. Я уже начинаю думать, что у этих чудовищ действительно есть мозги. Но в конце концов, мне только и остается, что тратить магическую силу, чтобы прорываться через эти преграды. Я чувствую, что меня уже загнали в угол. Все тело болит, и запасы еды давно подошли к концу. Мясо монстров очень жесткое и просто ужасно на вкус. Если бы я не использовала постоянно магию детоксикации во время еды, мое состояние было бы еще хуже. Я чувствую, как постепенно слабею. Только запасы маны по-прежнему велики. Я понятия не имею, что ждет меня дальше. Придет еще большее количество врагов, их атаки станут более продуманными и скоординированными. Моя магия иссякнет, и меня разорвут на части и сожрут эти монстры. Только при большой удаче мне удастся избежать необходимости опять прорываться через орды монстров только для того, чтобы опять вернуться сюда в следующий раз. Подобные мысли удерживают меня от того, чтобы снова шагнуть в этот магический телепорт. Возможно, демоны уже знают о моем существовании, и они знают, что я прячусь здесь. Знают, что стоит лишь мне снова шагнуть в этот телепорт, и я опять окажусь в самом центре их логова. И, конечно же, они ждут меня. Прячутся и ждут того момента, когда я наконец совершу свою последнюю, роковую ошибку. У меня есть предчувствие, что мне уже не выиграть следующую битву. Впервые я осознала, что так и умру здесь. И, конечно, никто не найдет мой труп. Я сомневаюсь, даже отыщет ли кто-то вещи, что останутся после моей смерти. Я умру, ничего не оставив после себя. Страшно. Мне так страшно. Я сама не поняла, как мои зубы начали стучать. Мне хотелось кричать и плакать, но я лишь плотно стиснула зубы. Сколько раз я уже сталкивалась со смертью до этого. Я была искательницей приключений, так что была свидетелем того, как люди умирали у меня на глазах. Я видела, как сильного воина монстра ломал пополам, как сухую ветвь. Я видела, как умный маг был раздавлен демоном, словно помидор. И тот опытный и сообразительный вор и ловкий фехтовальщик. Я своими глазами видела их смерть. В те дни, когда я видела подобное, у меня смутно мелькали мысли о том, что, возможно, однажды придет и моя очередь. Но в то же время я думала, что со мной все точно будет в порядке. Однако теперь, когда я сама столкнулась с этим, я так напугана, что я успела сделать в своей жизни до сих пор. Есть вещи, которые я просто обязана еще успеть. У меня даже есть мечта. Все верно. Мечта. Я хочу стать учителем. Мне нравится учить других. Пусть даже у меня нет к этому особого таланта, мне нравится обучать других. Так что, когда все это закончится, когда мы спасем Зенит-сан, я отправлюсь сдавать экзамен на преподавателя магии в магической школе. Я стану учителем. Учителем в университете магии. Я покинула ее после спора со своим мастером. Возможно, мне придется снова вступить с ним в спор. Хотя у меня есть чувство, что, возможно, на этот раз все пройдет лучше. Он всегда стремился к признанию. Интересно, он уже стал хотя бы заместителем ректора? И я хочу почувствовать, что такое обычное семейное счастье. Верно, если я стану учителем, то, возможно, даже смогу выйти замуж. Замуж за человека, которого я полюблю. Мы станем жить вместе и будем проводить вместе ночи полные страсти. Пусть даже я из демонической расы, которая наградила меня этим маленьким детским телом, я все равно надеюсь, что у меня есть хотя бы крохотный шанс. Я сама себя уже ненавижу. Мало ли о чем я там мечтаю, думать об этом в такой ситуации. Я точно умру. И мои мечты никогда не исполнятся. Я умру в одиночестве жалкой смертью. Если уж на то пошло, никто не придет и не спасет меня в последний момент. Я не знаю никого, кто бы смог меня спасти из этой ситуации. Я не хочу умирать. И все равно я шагнула вперед и ступила на магический телепорт. Именно потому, что я не хочу умирать. Часть 2. Мои предчувствия меня не обманули. Меня забросило в неизвестный проход. Часть магических телепортов, что я пометила, сместились, и, естественно, я угодила прямо в очередное логово демонов. Надо выбираться. Но единственного взгляда хватило, чтобы понять, это уже невозможно. Монстры завалили все подступы к магическим кругам трупами своих товарищей. Похоже, монстры действительно не могут телепортироваться в ту маленькую комнатку. И раз уж все так сложилось, то все, что мне остается, лишь прорываться. Мне придется биться со всей этой толпой. Надо сказать, довольно красивое построение. Горы трупов перекрыли доступ к телепортам и моему отступлению. Их окружили монстры. На переднем крае были железные ползуны, наступавшие на меня и образующие прочную линию обороны. Тарантулы-повелители смерти держались за ними, время от времени плюясь паутиной у них из-за спин. Позади возвышались фигуры, похожие на огромных кукол из грязи. Безумные черепа, кидающиеся глыбами камня. Я начала читать заклинание. В голове промелькнула мысль. Это настоящая армия. О, броня величественной земли, соберись вокруг и стань моим укрытием. Земляная крепость! Окружающая почва начала поднимать форму крепости вокруг меня. Когда она сомкнется у меня над головой, я окажусь внутри настоящего укрепления. Однако, достигнув определенной высоты, я остановилась. Мне не нужно полностью закрытое убежище. Стены где-то мне по грудь хватит, чтобы остановить наступление железных ползунов. О, падающий дождь, я взываю к тебе, затопи весь мир, водяные брызги! Бесчисленные капли воды сформировались в воздухе вокруг меня, а затем, подобно снарядам, ударили по всей площади. Впрочем, атакующая сила этого заклинания очень низка. Едва ли подобное отпугнет монстров. Хотя я и сама этого не знаю. Так что я немедленно начала читать следующее заклинание. Голубая богиня, спустись с небес и набрав сюда свой скипетр, чтобы заморозить весь мир. Ледяное поле! Все монстры, уже залитые каплями воды ранее, мгновенно покрылись ледяным панцирем. Водяные брызги и ледяное поле вместе образуют комбинированную магию, замораживающий взрыв. А теперь лишь осталось ударить по ним магией еще раз. Магией продвинутого уровня. Повелитель Мороза, верховный правитель бескрайних снежных полей, одетый в белое, царь абсолютного нуля, пожирающий все тепло. Повелитель с ледяным сердцем, что правит смертельным холодом. Ледяная буря! Сокращенное заклинание было завершено. Копья льда ударили по всей области. Они разлетелись по широкой дуге от меня. Ледяные пики пронзали монстров позади замороженного переднего ряда одного за другим. Я не стремилась уничтожить вражеский авангард. Эти статуи из льда послужили стеной, сдерживающей противника. Затем я прочитала продвинутое заклинание и направила удар на задние ряды. Я научилась этой тактике, когда прошла подземелье неподалеку от Широна. Это стратегия победы. Однако, так я и знала. В тот же миг, как монстры в заднем ряду погибли, один за другим сплошным потоком из телепортов хлынуло подкрепление. Переступая через кучу демонов, которых я только что одолела, на меня в удивительном темпе накатывала новая волна чудовищ. Это уже нехорошо, да? В мгновение ока помещения заполнили новые монстры. Мое сердце тоже заполнило отчаяние. Я начинаю терять самообладание. Это плохо. Я просто не могу пробиться здесь, если сперва не сделаю что-нибудь с этими горами трупов. Но я просто не справлюсь с этим. Проклятие! Пущенные безумными черепами издалека каменные пули пробили бреши в моей земляной крепости. Пролом тут же хлынули железные ползуны. Я вся покрылась холодным потом. Пламенный меч моей решимости, порви врагов моих на куски! Рассекающее пламя! Пламенное лезвие устремилось вперед, раскалив до красна панцири железных ползунов. Они стали корчиться в агонии, умирая. Железные ползуны слабы против огня, однако пользоваться огнем в пещере не лучшая затея. Как будто я своими руками затягиваю петлю у себя на шее. Но у меня просто нет другого выбора, кроме как воспользоваться этим. О, броня величественной земли, соберись вокруг и стань моим укрытием, земляная крепость! Я еще раз создала стену из почвы, а меж тем мои запасы маны неуклонно снижаются. Мне надо торопиться. Какой способ тут самый лучший? Как я могу выжить? Думай. Рассеянно уничтожая монстров, я думала о том, как же мне выжить. Однако ничего не могла придумать. Неужели это шах и мат? Это конец? Все-таки я умру здесь. И все равно, даже с такими мыслями, я продолжала убивать монстров. Мои ноги дрожат. Голова кружится. Я чувствую, что магическая сила внутри меня вот-вот иссякнет. Я знаю, что упаду в обморок, стоит лишь мне применить хотя бы еще парочку заклинаний. И я не хочу. Я вцепилась в свой посох. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Но даже думая так, в памяти одна за другой стали всплывать разные вещи. Я вспомнила, какими разочарованными были мои родители, когда я родилась. В тихой деревушке, где мы жили, я была единственной, кто не мог мысленно общаться с другими. Мои родители пожалели меня и научили меня словам. Я была впечатлена магом, который однажды посетил мою деревню, поэтому начала изучать магию. Я сбежала из деревни, освоив только начальную магию воды, после чего я встретила троих мальчишек. Я путешествовала с ними как искательница приключений много лет. Потом один из моих спутников погиб, и наша группа распалась. Потом я отправилась путешествовать по центральному материку. Я повстречала там множество людей и так узнала о существовании университета магии. Затем я поступила туда. Я впервые училась в школе и была очень впечатлена. Я получила хорошие оценки на экзаменах, а результаты моих практических занятий вызывали у других зависть. Я завела немало друзей в общежитии, а когда достигла продвинутого уровня, встретилась со своим мастером. От мастера я научилась магии воды святого уровня и достигла такого уровня, что могла легко ей пользоваться. Мастер злился из-за этого и многое тогда наговорил мне. После выпуска я сразу покинула это место, ни слова не сказав своему наставнику на прощание. Я думала, что достаточно хороша, чтобы получить работу в столице Асуры, так что сразу отправилась туда. Однако, когда мне так и не удалось никуда устроиться, я постепенно стала двигаться в сторону границ государства. Но даже на границе для меня не нашлось места. Я была в полной растерянности. И как раз тогда я наткнулась на объявление с запросом о репетиторстве. Я встретилась с Полом и его семьей. И, конечно же, я встретила Руди. Я была впечатлена этой прекрасной картиной любящей семьи. Я была поражена талантом Руди, я даже завидовала ему. Я наблюдала за Руди, который даже с такими способностями не возгордился, подобно мне. И я начала испытывать к нему настоящее уважение. А потом, научив Руди магии воды святого уровня, я покинула это место. Я спустилась в подземелье неподалеку от королевства Широн. И покорив его, я получила вакансию в Широне. Я обучала магии принца Пакса. Но все просто ужасающим образом отличалось от обучения Руди. Тогда я и осознала, что у меня нет таланта к обучению. Однажды от Руди пришло письмо, и я постаралась изо всех сил сделать для него книгу для обучения языку бога демонов. Мне было уже противно оставаться в Шароне, так что я ушла. А потом я услышала о событии с телепортацией. Встретилась с Алиналис и Талхандом. Я была удивлена, как раскрепощены они были. Мы вместе путешествовали по демоническому континенту. Спустя долгое время я вновь встретилась со своими родителями и убедилась, что все-таки они по-настоящему меня любят. А потом я встретилась с Киширикой. А потом... Все эти сцены пролетели у меня перед глазами в одно мгновение. Помещение прогрелось от огненной магии, которой я пользовалась, так что ледяной взрыв был уже не так эффективен. Все кончено. Я не хочу умирать. Я не вынесу этого. Нет! Нет! Нет! Я принялась неуклюже размахивать своим посохом. Липкая паутина ударила в мой посох и в то же мгновение вырвала его у меня из рук. И он упал на землю. Я не хочу умирать! Помогите мне! Помогите кто-нибудь! Я попыталась отступить, но сзади была стена. Железные ползуны приближаются. Сколько же их здесь? Я уже не могу больше использовать заклинания. Меня вот так съедят заживо. Я не вынесу этого. Почему все должно закончиться вот так? Кто-нибудь, пожалуйста, спасите меня. Я уже больше никогда не напишу маму. Это была моя последняя мысль. Демоны уже подобрались ко мне вплотную. Я крепко зашмурилась в отчаянии. Часть 3. Казалось, я прождала целую вечность, но ничего так не случилось. Может, я умерла мгновенно? Стоило подумать об этом, как я осознала, что вряд ли смогла бы думать, будь я уже мертва. Поэтому вряд ли. Тем не менее, я больше не слышу никаких звуков. Может, я уже в загробном мире? Осторожно, я приоткрыла глаза. Перед моими глазами предстала картина, которую я не могла вообразить. Это был мир изо льда. Тарантулы, повелители смерти. Железные ползуны, безумные черепа. Все превратились в ледяные статуи. Безумный череп, что возвышался в центре толпы, рухнул и с хрустом развалился на куски. И череп и основное тело потрескались и рассыпались по полу, с громким звуком. Такое чувство, что где-то высадили окно. Он был проморожен до самой сердцевины. По сравнению с моим ледяным взрывом, что сковывает льдом только поверхность, эта сила была на совершенно ином уровне. Сомневаюсь, что хоть кто-то из этих монстров остался жив после такого. И я не понимаю, что случилось. Я в полном замешательстве потянулась за своим посохом. Посох был настолько холодным, что я тут же рефлекторно снова его отбросила. В этом безмолвном ледяном мире я услышала какой-то звенящий звук. Следом за звуком до меня донесся голос. Ох, какое облегчение! Уверенно шагая между ледяными статуями, появился одинокий юноша. Стоило мне увидеть его, я почувствовала, как забилось мое сердце. Это был мужчина моей мечты. Нежный, добрый, с мягкими волосами. Он был высок и носил мантию, но... Хотя он и выглядел как маг, он также обладал прекрасным телосложением. Одетый в серую мантию, держа в руке внушительный посох, он направился прямо ко мне. Он посмотрел на меня, и его лицо было отражало такое облегчение. Меня крепко обняли. Это были такие теплые, сильные и надежные руки. От него исходил немного сладковатый запах с примесью пота. Почему-то он казался таким знакомым. Он опустился ниже, чтобы зарыться лицом мне в ключицу, и глубоко вдохнул, охваченный неподдельными эмоциями. И тут я кое-что вспомнила. Я ведь не мылась целый месяц! Ой! Сама не понимая, что творю, я оттолкнула его. Почему? Он выглядел таким удивленным. А я безнадежна. Зачем я сделала что-то столь непростительное, хотя он только что пришел и спас меня? Но все-таки я не хочу, чтобы он вдыхал мою вонь. Нет, подождите. Мне действительно стоит беспокоиться о подобном сейчас? Что такое? Я просто не могу собраться с мыслями. Я извиняюсь, просто запах. Запах? Мне так жаль! Я пережила настоящий шок, когда он стал нюхать свои рукава. Я не об этом, я говорю о себе, поскольку я провела здесь в ловушке целый месяц. А, вот что вы имели в виду. Но меня это совсем не волнует. Но зато меня это волнует. И вообще, мы не о том сейчас говорим. Если подумать, мне первым делом надо поблагодарить его за спасение, а потом обязательно узнать, как его зовут. Спасибо вам за то, что спасли меня. Нет, это же естественно. Естественно? Я не знаю ни одного знакомого, который был бы настолько обязан мне, что, несмотря ни на что, попытался бы меня спасти от верной смерти в лапах такого полчища монстров. А, да, имя. Я должна узнать его имя. Я очень рада познакомиться с вами. Меня зовут Рокси Мегурдия. Если это возможно, не могли бы вы оказать мне честь и сообщить ваше имя? Стоило мне произнести это, как он сам замер, как ледяная статуя. Я сказала что-то неправильное. Только что рады со мной познакомиться. А мы где-то уже встречались прежде? В таком случае мне действительно очень жаль, но я совершенно этого не помню. Если подумать, у меня действительно есть чувство, что когда-то я уже встречала кого-то похожего. Но где же это могло быть? Он немного напоминает Пола-сан. Неужели я могла действительно забыть кого-то подобного? Я совершенно не помню. Он даже весь побледнел, прямо до синевы. Неужели я разозлила его? Кажется, я действительно где-то уже встречала его. Есть что-то такое знакомое в его лице, чего я никак не могу вспомнить. Не помню. Мотая головой и пошатываясь, он отступил на несколько шагов. Казалось, он пытается удержать что-то, что подкатывает к его горлу. И его вырвало. Часть 4. Тот маленький Руди, которого я знала, так сильно вырос. Наверное, я должна звать его теперь Рудекус Грейрот. Пол, Сан и остальные показались вскоре после того, как я была спасена, и только тогда я окончательно осознала, насколько же близка была к смерти. Глава 4. Неукротимый маг. Часть 1. Впервые за долгое время я снова встретился с Рокси. Она почти совсем не изменилась. Ее юный вид и излучаемая ей атмосфера все осталось нетронутым. Тем не менее, месяц, проведенный в ловушке подземелья, не прошел для нее даром. Она выглядела такой измученной. Щеки впали, под глазами были мешки, волосы растрепались, вся перепачкалась. Она выглядела как потрепанная беспризорница. Но даже так Рокси не утратила ни капли своего очарования, оставшись все той же Рокси. Гису предложил сразу же возвращаться. Уверен, это правильное решение. Талхант усадил Рокси к себе на спину, и мы двинулись обратно к поверхности. Хоть я и заявил, что хотел бы сам нести Рокси, без моего участия мы бы просто не смогли бы пробиться сквозь второй этаж. Так что тут ничего не поделаешь. Но разве правильно позволять вот так нести Рокси к какому-то мужику? Но хотя сам я так думал, никто не возразил, включая Рокси. Простите, Талхан-сан, что приходится вас беспокоить. Все нормально, должен же я как-то тебе помогать, Рокси. От меня пахнет, поскольку Руди даже вырвало от этого, должно быть очень неприятно. Ха-ха, да если бы я боялся вони, то никогда бы не стал искателем приключений. По дороге я услышал подобный разговор. Я слышал, что Рокси и Талхан долгое время путешествовали вместе. В этом разговоре чувствуется настоящее доверие между ними. Это заставляет меня ревновать. Учитель, вы знаете, меня вырвало вовсе не из-за вашего запаха. Поддавшись ревности, вмешался я в разговор. Рокси посмотрела было на меня, но тут же поспешно отвернулась. Тогда почему тебя вырвало? Когда радость от встречи с Рокси была омрачена тем, что меня забыли, у меня внутри все сжалось. Я вовсе не забыла тебя. Просто я не могла связать воедино того милого Руди и теперешнего Руди. Смущенно пробормотала Рокси и затем вовсе замолкла. Пусть это и был очень короткий разговор, но наконец-то, снова услышав голос Рокси, впервые за столь долгое время, я просто готов воспарить на небеса. Часть 2. Когда мы вернулись назад вместе с Рокси, группа поддержки радостно приветствовала нас. С тех пор, как начались поиски в этом подземелье, полагаю, это первая приятная новость. Хотя мы просто справились с проблемой, которую сами же и сотворили. Нет, не стоит так говорить. Независимо от причины, радостная новость есть радостная новость. Лилия тут же повела Рокси в ванную. В это время я шатался рядом с их комнатой, стараясь придумать, что такое я мог бы сделать для Рокси, но Вера прогнала меня прочь. Полагаю, не стоит приближаться к комнате, когда там купаются девушки. Но у меня точно не было каких-то скрытых мотивов, я просто думал сделать что-нибудь для нее. Правда, только это. Конечно, в прошлом я делал что-то подобное, но сейчас я совершенно не виновен. Я было хотел попробовать убедиться в этом, но решил, что не стоит. Все нормально. Я — это я. И тут мне на глаза попались аккуратно сложенные трусики. Схватить этот кусочек белой ткани, что лежит сверху, и сунуть в карман? Естественно, нет. Я не могу позволить, чтобы этот шепот моего жалкого прошлого добрался до меня. В этот раз я останусь невинным. Надо думать об этом именно так, и все будет нормально. Чтобы Рокси смогла восстановить свои силы, ей понадобится несколько дней хорошего отдыха. Все-таки она тоже искательница приключений. У нее нет травм, и еще остались силы, чтобы двигаться самостоятельно. Все, что ей сейчас нужно, это хорошая еда и отдых в мягкой постели. Уверен, вскоре она восстановится. Не похоже, что с этим есть какие-то проблемы. Я показал себя Рокси не с самой лучшей стороны. Она могла и разочароваться во мне. То, что меня вырвало прямо у нее на глазах, и правда оскорбительно. Хотя это было огромное потрясение, хотя я никогда не забывал о Рокси, я подумал, что Рокси забыла про меня. Если подумать, Сильфи как-то сказала, что тоже испытала немалый шок, когда подумала, что я мог забыть о ней. Не удивлюсь, если Сильфи тогда испытала похожие чувства. Когда вернусь, надо будет как следует извиниться перед ней. Часть 3. Рокси проспала почти весь день. Думаю, это неудивительно после того, как она провела целый месяц в подземелье, кишащем монстрами. Я опять слонялся у двери в ее комнату, надеясь стать первым, кто скажет ей доброе утро. И Лилия снова меня выдворила. Но поскольку благодаря этому я смог мельком увидеть умиротворенное лицо спящей Рокси, я решил, что и так неплохо. Хорошо бы ей побыстрее стало лучше. Рокси поднялась только на второй день. Пошатываясь, она подошла к столу, где мы ели. «Доброе утро, учитель Рокси!» «Да, Руди... Рудеус-сан, доброе утро». Включая меня, тут было четверо. Эленалис, Пол, Талхант, Гису и остальные трое отправились за покупками. Пока мы в городе, основной отряд ничего не делает, лишь отдыхает. Всеми делами занимается группа поддержки. Хотя Гису служит разведчиком основного отряда, по некоторым причинам он также руководит и оставшейся командой. Этот парень настоящий трудяга, ну или скорее серьезно предан своему делу. Может, ему лучше стоит бросить быть искателем приключений и устроиться куда-нибудь управляющим? Все вы... Все присутствующие посмотрели на Рокси. Рокси приняла скромный вид, так хорошо сочетающийся с ее взглядом, и поклонилась каждому. Я причинила вам столько неприятностей, только благодаря вам я в порядке. В ответ она получила самые разные реакции. Кто-то сказал, что все нормально, и положил руку ей на плечо. Кто-то кивнул, сказав, что это естественно, кто-то глотнул из бутылки и, рыгая, предложил ей выпить. А кто-то был слишком впечатлен этим, чтобы хоть что-то ей ответить. Ну, если уж хочешь кого-то отблагодарить, то благодари Руди. Если бы он вдруг не стал бормотать что-то странное вроде «Отец, я чувствую присутствие Бога» и не вломился бы прямо в ближайшую стену, мы вряд ли бы успели тебя застать живой. Пол описывал это так, будто я безумец какой-то. Но стоило мне ступить на третий уровень, я вдруг почувствовал, где находится Рокси. А потом моя интуиция просто закричала, что Рокси в опасности. Поскольку я чувствовал, что ситуация критическая, я последовал прямо к ней, не думая об опасности. По дороге мне попалась стена, но я, не думая, снес ее и побежал дальше. Почему меня вдруг охватили подобные чувства? Я не знаю. Но почему-то я ни капли не сомневался в них. Уверен, это вела меня связь, которую установили мы с Рокси. Я уверен, что все именно так. Да, у меня правда есть небольшое сомнение, не Хитагами ли тут что-то сделал, но я не верю в это. У меня есть только один бог. Вернее, богиня. Погодите минутку, если так, так значит меня вело божественное провидение? Тогда тут нет ничего страшного. Пока я думал над этим, Рокси еще раз поклонилась мне. Рудеус-сан, ну, спасибо вам большое. Интересно, почему? Я вдруг ощутил настоящую пропасть между нами. Я знаю это чувство. Я понял это, когда учился в университете. И имя ему — излишняя вежливость. Это потому, что она обратилась ко мне вот так. Потому что вела себя слишком формально, называв меня Рудеус-сан. Прошу, не беспокойтесь об этом, все-таки это вполне естественно. Вместо этого, прошу, зовите меня Руди, как раньше. В ответ Рокси почему-то опустила глаза и прошептала. «Так обращаться к вам — это не слишком фамильярно?» «Ни в коем случае! Говорить, что это слишком фамильярно? Учитель, если вы будете звать меня Рудеус-сан, это все равно, как если бы отец вдруг так меня начал называть!» «Эй, и что это значит?» «Я даже не слышал этой подколки от Пола!» «Прошу, зовите меня Руди как прежде. Это вовсе не фамильярно. Неважно, сколько лет прошло, Рокси Мигурдия до сих пор остается для меня моим уважаемым учителем». Когда я сказал это, Рокси захлопала глазами. Я был слишком легкомысленным. Она вся покраснела. Может, у нее жар или что-то такое? А потом она хлопнула себя по щекам. «Да, верно, не так ли, Руди?» «Да, учитель». Внезапно на лице Рокси появилась улыбка. Она словно посмеивалась над самой собой, а лицо у нее уже все словно пылало. «Однако ты вырос таким большим». «Все-таки я человек. Зато вы, учитель, совсем не изменились». «Да, все такая же маленькая, как обычно». «Я не думаю, что вы такая уж маленькая, какой себя считаете». «Вот как». Навевает воспоминания. Стоит мне прикрыть глаза, и передо мной предстанет все, что мы пережили вместе с Рокси. День нашей встречи, день, когда меня впервые научили магии, день, когда я обрел божественный артефакт, день, когда я учился магии святого уровня, день нашего расставания, дни, когда мы обменивались письмами. Все это очень важные для меня воспоминания. «Тем не менее, это была просто великолепная магия. Даже без моих указаний ты, похоже, продолжал тренироваться. Это была магия воды императорского уровня?» «О чем вы говорите?» «Разве я воспользовался чем-то похожим на магию императорского уровня?» «Та магия, что ты использовал, когда спас меня. Это сила, быстрота, эффективность и дальность. Это была потрясающая магия. Неужели это была та самая магия императорского уровня, о которой я слышала в слухах? Абсолютный ноль!» «Это другое. Это был просто ледяной взрыв. Когда мы двигались по второму уровню, я узнал от Талханда, что тут очень эффективна была магия, которой пользовалась Рокси, так что это было просто подражание. Но Рокси выглядит такой уверенной в этом. У нее прямо на лице написано: ну, так это ведь правда так, да? Могу ли я просто взять и ответить: нет, это не так? Рокси специализируется в магии воды. Если она поймет, что ошиблась, это ведь смутит ее. Я волнуюсь, может, мне нужно назвать здесь черное белым? Хотя эта ложь будет быстро разоблачена. Наверное, стоит сказать, что она права, а потом потихоньку сказать правду. Так, наверное, будет мудрее всего. Но что, если Рокси, узнав, что это был вовсе не императорский уровень, разочаруется? Я, конечно, слышал уже, что моя каменная пуля по силе сопоставима с магией императорского класса. Но на самом деле я не умею пользоваться такой высокоуровневой магией. Нет, это был просто ледяной взрыв. Хотя и повыше классом, чем тот, которым пользуешься ты, Рокси. А, вот как. Прошу прощения. Пока я мучился в нерешительности, за меня ответил Талханд. Не надо вот так вмешиваться, это тут ни к чему. Я должен побыстрее что-то ответить. Рокси, ты прямо как всегда. Хотя согласна с мнением, что если речь идет о Рудеусе, не было бы странным, используя он магию императорского класса. Однако прежде чем я успел вмешаться, первой влезла Элиналис. Все-таки Рудеус маг, который может построить весь университет магии, стоит ему лишь бросить косой взгляд. Вот это уж точно говорить не стоило. Я почувствовал, как взгляды всех присутствующих обратились ко мне. Все хорошо, пора и мне что-то сказать. Я стал таким лишь благодаря учебе у учителя. Когда я уверенно заявил это, Рокси посмотрела на меня каким-то подозрительным взглядом. Руди, я часто слышала подобное в разных местах, но ты правда думаешь так? Это вполне естественно, правда? Учеба у Рокси стала основой моих занятий и новой жизни. Выйти наружу, заговорить с людьми, ладить со всеми без предрассудков, всегда стараться изо всех сил. Все, чему она учила, уже неотъемлемая часть меня. Только благодаря этому я смог подружиться с Руджердом. Были, конечно, моменты, когда я не смог следовать ее учениям, но что есть, то есть. Люди не всегда могут поступить так, как им хочется, и держать марку. Так что важно тут не то, всегда ли я идеально следовал ее учению, а действительно ли я старался руководствоваться ими. Именно поэтому я так уважаю Рокси. До такой степени, что хочу ее автограф. Ты уже превзошел меня самостоятельно, даже без моего руководства. Рокси самоуничижительно рассмеялась. Ты стал таким великолепным магом, полной противоположностью кого-то вроде меня, что попала в ловушку в подземелье из-за собственной глупой ошибки. Она безнадежно упала на стол. Я могу видеть завитки ее волос, это так очаровательно. Мастер великолепен! И ученик тоже. Разве это не здорово? Тем, кто сказал, это был Пол. Отлично сказано. Все верно. Я сам вовсе не так уж великолепен, а вот Рокси прекрасна. И что, если она уступила своему ученику в паре мелочей? Ее величие не способно затмить подобные глупости. Без тебя, Рокси, нас бы здесь не было. Будь увереннее в себе. Похоже, слова Пола помогли Рокси оправиться. Она поднялась и кивнула. Часть 4. Когда вернулся Гису, мы устроили общее совещание. Собрались все, включая резервную группу. Хотя за состоянием Рокси лучше пока следить повнимательнее, но думаю, мы отправимся в следующий поход в подземелье через 3 дня. Проинформировал нас управляющий Гису. А это не слишком быстро? Отозвался Пол. Походы в подземелье сильно давят на нервы, особенно в таких местах, как подземелье телепортации, которые заполнены ловушками, где приходится постоянно прорываться с боем, и даже в пылу битвы приходится быть крайне осторожным, чтобы не угодить в очередную ловушку. Опустим сражающихся в задних рядах вроде меня. Но нагрузка на тех двоих, что сражаются на острие атаки, очень велика, я уверен. Для Рокси же будет лучше отправиться в подземелье, и чем скорее, тем лучше, чтобы она могла справиться с собой. М? А, ясно, теперь я понял. Конечно, это верно. Пол кивнул, но я был немного не согласен с этим. Разве это не слишком для Рокси, что если из-за столь поспешного возвращения ее жизнь вновь подвергнется опасности? Разве учителю не нужно отдохнуть немного подольше, чтобы восстановить силы? М? А, старшой, ты, возможно, не знаешь, но если случится такое, что ты чуть не погибнешь в подземелье и потом сразу же не вернешься, можно получить проклятие, из-за которого ты уже вообще никогда не сможешь туда войти. Проклятие? Такое и правда существует? Да, не знаю почему, но каждый раз, когда кто-то чуть не умирает в подземелье, а потом не возвращается туда вновь, получает проклятие, из-за которого никогда уже не сможет больше спуститься туда. Я читал о чем-то подобном в манге в своей прошлой жизни, о разных панических расстройствах. Это так называемый посттравматический синдром. Я слышал, что самый эффективный способ лечения этого является как можно скорее снова встретиться лицом к лицу со своим страхом. Полагаю, такие вещи одинаковы в любом мире. Кроме того, старший, ты новичок в подземельях. Тебе тоже лучше будет повторить это еще раз спустя небольшое время, чтобы закрепить опыт. Ясно. В этом есть смысл. После этого все разом заговорили. Я могу подсказать, как лучше на ходу использовать атакующую и исцеляющую магию. Думаю, лучше не злоупотреблять этим методом, что воспользовался Руди, и не ломиться прямо сквозь стены. Хотя это и может сильно ускорить передвижение, тут есть опасность обвала. Если хотите, я могу пойти вперед! Я тут подумала, Пол, не хочешь поменяться местами? Все принялись оживленно обсуждать их впечатления от прошедшего похода и делились предложениями по следующему. Гису, наш управляющий по мере сил, наводил порядок. Все были совершенно серьезны. Я думал, это все будет решаться уже на месте, но похоже, это не тот случай. Пусть даже уже однажды распавшись, эта группа искателей приключений S-ранга. На этом собрании лично я мало что мог сказать. Все равно, как если бы я пытался лезть со своим мнением, всего однажды побывав в настоящем подземелье. Они профессионалы, а я новичок. И неважно, как хорошо я владею магией, уверен, лучше об этом не забывать. Пусть даже в прошлый раз все прошло хорошо, все не обязательно сложится так же удачно и на этот раз. Теперь о задачах следующего похода. Хорошо бы разведать весь 3-й этаж, но все это зависит от обстоятельств. Так что, по крайней мере, давайте продолжим изучение, пока не отыщем магический телепорт на 4-й этаж. Хорошо? Никаких возражений. Было решено, что мы продолжим изучать подземелье, пока не отыщем проход на 3-й этаж, а там уже решим продолжать или вернуться позже. В случае, если мы выберем вернуться позже, то в 3-й раз мы двинемся по прямой к точке, на которой остановились, и продолжим исследование. А пока мы сразу отправимся прямо к цели и спустимся на 3-й этаж, поскольку, по-видимому, чем дольше проводишь время в подземелье, тем выше вероятность угодить в ловушку. Так что чем быстрее мы справимся, тем лучше. Если подумать согласно этой книге, похоже, 4-й уровень выглядит совершенно иначе. Он уже скорее напоминает заброшенные руины. Другими словами, там могут встретиться какие-то новые неизвестные нам элементы. Ну, с этим мы разберемся, когда закончим с 3-м этажом. Пока именно он наша цель. Да. Похоже, подземелья, просуществовавшие долгое время, могут поглощать соседние подземелья. И тогда в их сердце будет уже 2 магических кристалла. В таких подземельях нередка ситуация, когда подземелье полностью меняет вид и структуру по дороге. И кажется, подземелье телепортации полностью подходит под такое описание. Впрочем, даже в подобных подземельях не всегда бывает по 2 кристалла. Это лишь одна из возможностей. Согласно книге, в подземелье телепортации всего 1 магический кристалл. Однако есть возможность, что изначально это было вовсе не подземелье с телепортами, а простое обычное подземелье, какие можно найти повсюду. А потом оно слилось с какими-то древними руинами и превратилось в подземелье телепортации. Какими-то руинами, верно, например, руинами древних телепортов. Что это за книга, о которой вы говорите? Вступила в разговор Рокси. Книга, которую принес с собой Руди. Похоже, это записи одних парней, что смогли добраться до самых нижних уровней подземелья телепортации. Рокси, тебе тоже стоит это почитать. В ответ Гису вручил Рокси книгу. О, у вас есть такая вещь? Я поняла, я обязательно прочитаю ее завтра. Похоже, Рокси собралась посвятить завтрашний день чтению. Тогда я тоже останусь в гостинице. Я хочу побольше поговорить с ней. Хотя, честно говоря, я и не знаю, о чем будет лучше с ней заговорить. Если уж она хочет прочитать книгу, то, может, стоит вместе обсудить ее содержание? Рокси будет спрашивать, а я объяснять. Да, звучит неплохо. Очень неплохо. А теперь о построении. Давайте обсудим это. Талхан, тебе слово. Пока я размышлял, обсуждение уже перешло к следующей теме. Талхант откашлялся. Ему решать, каким будет наше построение. Все потому, что он держался позади и видел всю сцену целиком. Предоставьте все мне. От него разит спиртным. Впрочем, от него всегда им разит. По вечерам Гису бывает тоже буквально топит себя в алкоголе, но Талхант не прекращает пить даже днем. Хотя стоит спуститься в подземелье, и он на некоторое время завязывает с выпивкой. Не удивлюсь, если у него там где-то есть переключатель, позволяющий по желанию избавиться от этой привычки. Основное построение остается тем же. На столе уже был подготовлен листок бумаги с двумя проведенными линиями и кучей разноцветных камешков. Первым делом Талхант положил синий камешек. Во-первых, как и прежде, Рокси держится позади. Да. Рокси кивнула. Затем рядом был уложен серый камешек. Рудеус служит поддержкой Рокси. Рокси из тех людей, что могут совершить ошибку, когда вещи идут вразрез с их ожиданиями. Но у Рудеуса есть магический глаз предвидения. К тому же, несмотря на свой возраст, он всегда спокоен и сможет не допустить подобных промахов. Да. Это прозвучало так, словно Рокси не хватает концентрации. Я бы хотел возразить, но Рокси уже один раз совершил ошибку, угодив в телепортационную ловушку. Это может и повториться. Впрочем, если подумать об этом как следует, я ведь не могу предсказать вещи, которых не вижу своим глазом предвидения. Другими словами, мне придется неотрывно наблюдать за Рокси. Если подумать, всегда смотреть на нее, пока мы будем в подземелье, по мне звучит весьма заманчиво. От одной мысли, что я буду постоянно смотреть на нее, я чувствую себя счастливым. Давайте попробуем поменять Пол и Эленалис местами. Пол на переднем крае и Эленалис чуть позади. С этими словами Талхан поменял красный камень Пола с желтым камнем Эленалис. Впрочем, они всегда держатся почти бок о бок, скорее тут речь о смене ролей. В прошлый раз Эленалис служила щитом, а Пол поддержкой, теперь все будет наоборот. Пол будет основным щитом отряда, а Эленалис поддержкой. Гису без изменений! Талхан поместил светло-коричневый камень далеко впереди. И наконец поместил свой собственный камень защищать середину строя. Не думаю, что это так уж необходимо, но на третьем этаже большое число монстров. Я стану стеной между передним краем и нашим тылом. Разведчик — Гису. Авангард, Пол основной, Эленалис поддержка. Средний защитник, Талхант. Арьергард, Рокси основной, Рудеус поддержка. Такое вот построение. Если убрать Гису, напоминает картину на кости Маджонга «Пять бамбуков» или формально «Вихрь». Примечание перевода. В оригинале это еще и зацензурено пропуском иероглифов, так что не совсем понятно, о чем речь. Англичане предполагают, что это может быть название построения из игры Romantic Saga 3. Какие-то замечания? При этих словах я поднял руку. А это нормально, что моя роль, по сути, не изменилась? Что касается более тонкой координации, думаю, тебе лучше обсудить все эти вопросы с Рокси. При этих словах я посмотрел на Рокси. Она посмотрела на меня, почему-то явно нервничая, и даже сглотнула. Я понял. Учитель, я в вашем распоряжении. Да, ты тоже присматривай за мной. Я постараюсь не быть обузой. Если кто и станет тут обузой, то разве что я. Я хотел бы, чтобы у Рокси было больше уверенности в себе. Конечно, если смотреть с точки зрения запасов маны и количества заклинаний, которые я могу применить, я, может, и выиграл бы. Однако голая сила еще не все. Только в сочетании с опытом она обретает настоящую ценность. Если учитывать это, думаю, Рокси намного превосходит меня. Она провела в ловушке подземелья целый месяц, но продолжала сражаться до самого конца. Не говоря уж о ее самообладании. То, что она готова вернуться назад спустя всего несколько дней после случившегося, просто потрясающе. Если бы я сам очутился в такой ужасной ситуации, уверен, я бы уже никогда не спустился в подземелье вновь. Мудрый человек предпочитает избегать опасности. Ну или, если перефразировать, я цыпленок. Настоящий трус. Хорошо, с этим все в порядке. Теперь насчет группы поддержки. С этими словами Гису быстро раздал им нужные указания. Вручил Вере список вещей, которые необходимо купить, пока мы будем изучать подземелье. Шера должна позаботиться о состоянии Рокси, а также подготовить все нужное медицинское оборудование, основываясь на примерных ожиданиях состояния Зенит. И, наконец, Гису попросил Лилию проследить, чтобы эти двое как следует справились со своими задачами. Если группа исследователей подземелья управляет Гису, то Лилия руководит группой поддержки. Лидером всего отряда является Пол. Если спросите, в чем именно его обязанности, то именно он принимает окончательное решение и набирает членов. «Хорошо, на подготовку у нас 3 дня. Расходимся!» По команде Пола все отправились по своим делам. Часть 5. На следующий день. Я слонялся вокруг Рокси, читающей книгу на первом этаже гостиницы. Мне хотелось, чтобы она спросила меня о чем-то, чего она не знает. Не кого-то другого, а меня. Руди? Да, что такое, учитель? Ты отвлекаешь меня, расхаживая передо мной. Криво улыбаясь, сказала Рокси. Прошу прощения. Я, извиняясь, поклонился и собрался уходить. Ясно. Я ей мешаю. Это правда верно? Я просто отвлекаю ее от чтения, да? Ничего хорошего в том, чтобы быть помехой. Я не собирался так поступать. Я просто хочу помочь учителю, но тут ничего не поделаешь. Я пойду куда-нибудь. Точно, отправлюсь в какую-нибудь малолюдную таверну и буду пить там в одиночестве. Давайте так и сделаем. Руди. Однако тут я услышал голос, окликнувший меня со спины. Если у тебя есть свободное время, чтобы слоняться без дела, то тут, в этой книге, есть много мест, которые я не могу понять. Так что можешь подсказать мне? Да, я тут же сел рядом с Рокси. Не удивлюсь, если превысил при этом скорость звука. Если бы у меня был хвост, как у собаки, я бы уже взлетел в воздух, как на пропеллере, от того, как он быстро бы вилял. И где? Прошу, спрашивайте обо всем. О, а Рокси правда маленькая. Хотя уверен, это отчасти связано с тем, что я сам сильно вырос. Если усадить ее ко мне на колени, она бы так уютно там устроилась. Впрочем, уверен, она разозлилась бы, попробуй я и правда усадить ее так. Я увидел, как Рокси украдкой поглядывает на меня. Что-то не так, учитель? Когда я спросил, Рокси тут же отвернулась, снова уткнувшись в книгу. Нет, ничего такого. Вот тут, в этом месте. Прежде чем она заметила, я уже стал выше нее. Она должно быть сильно подавлена этим. Все-таки она, похоже, сильно переживает из-за своего небольшого роста. Обмениваясь подобными фразами, я провел весь день за чтением с Рокси. Я удовлетворен. Глава 5. Без помех. Часть 1. К нам присоединилась Рокси, и исследования подземелья продолжились. Следуя плану, мы сразу спустились на 3-й уровень. К врагам на 3-м этаже, тарантулам, повелителям смерти, железным ползунам, добавляются безумные черепа. Безумные черепа — монстры Эйранга. Внешне они выглядят как гигантские грязевые големы без шеи. Их рост, я бы сказал, где-то 2,5 метра. Они широкие и весьма крепкие. Где-то в районе груди у них зарыт человеческий череп, являющийся их слабым местом. Полагаю, что-то вроде Джа-ра или Са-ру. Хотя их движения медлительны, пока удары приходятся на части из грязи, это не дает никакого эффекта, а в случае серьезной опасности они прячут свои черепа в глубине своих тел. Что касается методов атаки, лучше, чем пытаться разрушить их тела физическими ударами, лучше атаковать магией наподобие каменной пули. Однако причина того, почему им присвоен A-ранг, не в этом. Монстры с низким интеллектом слушаются их команд. Железные ползуны и тарантулы Повелители Смерти становятся слугами безмолвных черепов. Несмотря на внешность неповоротливых големов, они обладают высоким интеллектом. Они используют железных ползунов как защитный передовой отряд. Тарантулы атакуют из середины строя, а сами остаются в тылу построения, руководя строем оттуда. Безумные черепа — своего рода монстр-полководцы. Уже начиная со 2-го уровня, тарантулы замедляют и останавливают противников своей липкой паутиной, а железные ползуны давят их, работая в команде. А на следующих этажах к ним присоединяются безумные черепа, которые раздают приказы и создают огневую поддержку, стреляя каменными пулями. Для Пола и остальных, кому пришлось изо всех сил бороться уже на 2-м уровне, уверен, справляться с такой тактикой было крайне тяжело. Вынужденные сражаться из последних сил, у них не оставалось возможностей для поисков Рокси. Тем не менее, когда я и Рокси вошли в команду, проблема была решена. Поскольку монстры, державшие середину строя пауки, были не слишком большой проблемой, мы с Рокси разбирались с передним рядом железными ползунами, а также с командирами, безумными черепами. И все шло прекрасно. Пола и остальных двух вполне хватало, чтобы расправиться с пауками. Я держусь позади, Рокси прямо передо мной, а Пола остальные меж тем прикрывают нас от врагов. Безумные черепа слабы против воды, все-таки их тела состоят из грязи. Стоит ей размякнуть, и они просто разваливаются. Или напротив, огонь. Стоит лишь грязи высохнуть и затвердеть, и они теряют возможность двигаться. Впрочем, мне хватает и обычных каменных пуль. Если я фокусируюсь и использую свой магический глаз, я могу поразить их слабое место череп с одного выстрела. Один выстрел, один труп, я бы сказал. Я опытный снайпер. Хотя скорее я кемпер, который засел рядом с точкой респауна. Когда все враги были уничтожены, Рокси вздохнула. Я посмотрел на ее лицо, выглядывающее из-под полей ее шляпы. Уверен, она потратила немало запасов маны. Ее лицо выглядит усталым. Внезапно Рокси посмотрела в мою сторону. Опять этот осторожный взгляд украдкой. Когда наши глаза встретились, она быстро отвела взгляд. «Моя магическая сила скоро иссякнет, и я бы хотела немного передохнуть». Так что прежде чем идти дальше, мы устроили небольшой отдых. Что касается меня, у меня еще полно запасов маны. Скорее, я даже еще и половины не потратил. В принципе, я ведь пользовался только каменными пулями. Рокси же в одиночку замораживала врагов, используя ледяной взрыв. Ничего не поделаешь с тем, что она быстро вымоталась. «Прости, видимо, запасов моих магических сил маловато». Со вздохом произнесла Рокси, усаживаясь на землю. «Нет, я считаю, что ее вполне достаточно». Контроль магии и ее точность у Рокси поразительно высоки. Используя сокращенные заклинания, она идеально пользуется дальнобойной магией. Может, иногда ее водяные брызги и задевают слегка Пола и остальных, но следующее ледяное поле замораживает исключительно врагов с удивительной точностью. А чем выше точность, тем выше и затраты маны. И даже так ей удалось сражаться долгое время. Это ни в коем случае не означает, что ее запасы маны малы. Скорее всего, они сопоставимы с запасами Сильфи или даже превышают их. Ну, пора бы нам уже отыскать магический круг телепортации на 4-й уровень. Как раз самое время. Гису сравнивал содержание книг с картой, почесывая подбородок. С момента спуска на 3-й уровень скоро уже пройдет 2-й день. Согласно автору книги, на зачистку 3-го уровня у них ушло 5 дней. Хотя темпы нашего продвижения куда быстрее, а после нескольких посещений этого этажа у нас имеется и весьма неплохая карта. Уверен, магический телепорт на 2-й уровень скоро найдется. «Руди, ничего, если я обопрусь твою спину ненадолго?» — спросила Рокси. «Прошу». Получив ответ, Рокси прильнула к моей спине. Сейчас как раз передышка, и Рокси отдыхает, оперевшись на мою спину. Уж чем сжаться к холодной сырой стене пещеры, лучше прижаться к спине товарища. Так и отдохнуть получится комфортнее. Своего рода взаимовыручка. «Никогда не думала, что увижу, как ты, Руди, спускаешься в подземелье». «И правда, у вас есть для меня какие-то советы?» «Руди, ты отлично справляешься со своими обязанностями члена группы. Мне нечего тут сказать». «Спасибо вам большое». «И твои безмолвные чары необычайно точны, это просто удивительно». «Нет, мне еще есть над чем трудиться». «Есть над чем трудиться». «Верно, мне еще работать и работать». Глядя на Рокси, я и правда думаю так. Может, у нее и не запредельное количество возможностей, зато она постоянно увеличивает число комбинаций, умело пользуясь тем, что есть. В прошлом я тоже так делал, но в какой-то момент, сам не заметив, я стал использовать лишь каменную пулю да грязевое болото. Это, конечно, не дело, но на противников определенного уровня всегда приносит победу. И даже так, против сильных противников, пользующихся продвинутыми техниками и тактиками, это уже не так хорошо работает. Вот только я давно не встречал таких. Мои цели высоки, но у меня нет промежуточных, которые я могу воочию лицезреть перед собой. Поэтому я просто не могу развиваться дальше. Руди. Что? Если мы сможем спасти Зенит-сан, и у тебя будет свободное время, ты не хотел бы исследовать подземелье вместе со мной? Только мы вдвоем? Да. Прямо сейчас, в плане времени, мы буквально загнаны в угол, но не спеша исследовать подземелье очень интересно. Не хочешь собрать группу, в которой будем лишь мы вдвоем, и попробовать исследовать подземелье попроще? Подземелье, да? Честно говоря, если бы Гису тут не было, я чувствую, что быстро бы угодил в ловушку. Однако Рокси — это человек, который удалось покорить целое подземелье в одиночку. Ну, может, она порой и неуклюжа, но с результатами не поспоришь. Если я отправлюсь с ней, уверен, мы тоже сможем покорить хотя бы одно. Хорошо, когда мы вернемся, давай спустимся в подземелье вместе. Это обещание? Да, это обещание. Краем глаза я заметил, как руки Рокси, крепко сжатые до этого, облегченно опустились. Я чувствую себя немного сонной. Я посплю немного. Да, спокойной ночи. Я почувствовал, как спина Рокси, прижимающаяся ко мне сзади, устроилась поуютнее, расслабилась, и напряжение ушло из нее. Я и сам почувствовал что-то подобное, но исследование этого подземелья займет еще немало дней. Я задаюсь вопросом, как я, человек, которому предстоит вскоре растить собственного ребенка, буду справляться с усталостью в такое время. Ну, пока еще рано говорить об этом. Все будет хорошо, пока у меня появится свободное время. Когда мой ребенок подрастет, у Сильфии и у меня появится больше свободы. К тому времени мне будет уже за 20, но уверен, с этим не будет никаких проблем. Меж тем, я просто счастлив. Быть приглашенным в одну группу с Рокси. Такое чувство, что она признала мои способности. Было бы неплохо, если удастся показать себя исключительно с хорошей стороны. С такими мыслями я и сам прикорнул ненадолго. Часть 2. После обнаружения магического телепорта на 4 уровень мы тщательно обыскали весь 3 этаж. Однако следов присутствия Зенит мы так и не нашли. И вот, мы на 4 уровне. Стоило нам выйти из магического телепорта, с первого взгляда стало понятно, что окружение здесь полностью отличается от предыдущих уровней. Мне уже знакомы подобные каменные стены. Как я и думал, это очень похоже на те руины, где скрыты магические телепорты. Неужели их и правда поглотило подземелье, и они стали его частью? Гису, что будем делать? У нас есть еще в запасе немного времени. Хорошо, тогда проверим, что и как тут на 4 этаже, и возвращаемся. Решительно заявил Пол. Я же тем временем беспокойно осматривал окрестности. Неважно, как вы на это посмотрите, но Пол бесполезный человек, особенно если припомнить все его проколы. Но когда он делает свою работу, он определенно крут. Я не считаю странным, что Зенит влюбилась в Пола, когда увидела его таким. И поскольку его кровь течет и в моих венах, то те комплименты, что часто делает мне Сильфи, могут и правда оказаться искренними. Сенсей, когда я серьезен, я круто выгляжу? Внезапно решил спросить я Рокси. Хотя прозвучало, наверное, самовлюбленно. Рокси взглянула на меня из-под своей шляпы и ответила, аж заикаясь. Круто, я полагаю. А затем поспешно отвернулась. Хорошо, мне и такой реакции вполне достаточно. Рокси удалось передать чувства. Я спросил о чем-то, на что трудно вот так прямо ответить, не так ли? Прошу прощения. Похоже, я был слишком самодоволен. Но если бы Рокси внезапно, по-девичьи смущаясь, спросила, а я симпатичная, я бы поднял настоящую бурную овацию в знак подтверждения, крича и размахивая светящимися палочками с переднего ряда. В мужчине главное не внешность, а сердце. Мне нужно стальное раскаленное до красна сердце. Пока оно бьется изо всех сил, даже самый обычный парень может зажечь. Руди, противник! Когда я посмотрел вперед, там появилось два монстра в доспехах, каждый с четырьмя руками. И они направлялись к нам. Похоже, эта броня что-то вроде нежити. А насколько я знаю, на нежить неплохо действуют камни и святые атаки. Если выстрелить в такого большой каменной пули, сделав ее как можно массивнее, то его можно будет порвать на куски одним ударом. Я нападу первым, выстрелив каменной пулей! А, Руди, это нехорошо. Только я подготовил свой посох, как Рокси остановила меня. Я слышала, что бронированные воины используют техники стиля бога воды. Если просто бездумно выстрелить в них магией, то они сразу контратакуют. Стиль бога воды. Я не так часто имел с ними дело, но этот стиль фехтования фокусируется на отражении ударов и контратаках. По какой-то причине этот стиль работает даже против магии. Я не знаю точно, как они этого добиваются, но люди говорят, что этот стиль владения мечом позволяет контратаковать даже после магических атак, отражая их обратно. Будь это стандартная ситуация, я все равно был бы уверен в себе, но наш противник держит сразу 4 меча. Поскольку это не человек, он вполне может справиться с 4 противниками одновременно, отражая все их атаки. Ясно. Тогда что мне делать? Обездвижь его ноги и оказывай поддержку. Поскольку это первая встреча с этим монстром, для начала лучше действовать как можно осторожнее. Понял. Отец, я собираюсь использовать грязевое болото. Прошу, следи, куда наступаешь. Конечно. Эти бронированные монстры, похоже, до абсурдного хороши во владении мечом, но двигаются они медленно. Кроме того, их броня очень тяжелая, они должны легко увязнуть в грязи. Но даже так, если я не использую особо глубокое грязевое болото, то остается возможность, что они смогут выбраться. Не думаю, что это приведет к обрушению пещеры, но лучше не увлекаться сильным изменением поверхности. Так что выберем средний вариант. Где-то им по колено. Грязевое болото! Только бронированный воин собрался сделать шаг, как под ним возникла вязкая трясина. Оба эти парня крепко увязли в грязи. Оба наших атакующих тут же бросились к ним. Пол, я беру того, что слева. Понял, ты всегда берешь левых. Когда приходится орудовать мечом рядом со стеной, это сильно сковывает мои движения. Ты просто эгоистка. О, это было опасно! Похоже, Пол полон самообладания. Парировав атаку бронированного воина мечом в правой руке, он тем временем мгновенно отсек одну из его рук клинков в левой. Эта броня выглядит весьма солидно, но похоже оказалась совершенно бесполезной. Фехтовальщики стиля бога меча просто монстры. Или может это его короткий клинок, костер как бритва? Эленавис же похоже находится под давлением. Не то чтобы она сама подставлялась под удары, но силы ее атаки не хватает, чтобы нанести противнику серьезный урон. Давай поддержим ее, Руди. Предлагаю одновременно выстрелить магию в монстра на стороне Эленалис-сан. Понял. Я приготовил посох. Воспользуюсь каменной пулей. Сейчас его ноги скованы, и он не может уклониться. Хотя я и не уверен, на такой какой скорости он способен отражать. Пока не попробую, не узнаю. Талхан-сан! Конечно! Талхан взял свой щит на изготовку и встал перед нами. Если последует ответная контратака, он станет нашей защитой. Пока это не мгновенная смерть, я всегда смогу воспользоваться продвинутой магией исцеления. Все будет хорошо, пока он сможет избегать ударов в жизненно важные точки. Каменная пуля! Каменная пушка! Доблестный меч льда! Я ищу приговоры ему! Ледяной клинок! Подобрав время так, чтобы сделать это синхронно с Рокси, мы выстрелили одновременно. Камень в форме пули и ледяное лезвие, напоминающее ультра-слэш, полетели к своей цели. Броня тут же сдвинулась, готовясь перехватить атаку. Эленалис, подобрав нужное время, нанесла удар щитом, полностью сбив стойку монстра. Каменная пуля оторвала одну из рук бронированного воина, а ледяной клинок глубоко вонзился ему в грудь. Он замер, осел и рассыпался на куски. Одновременно Пол закончил и свою схватку. Как ожидалось от этой уровня, победить их не так просто. Но даже так на бой ушло не больше минуты. Хотя красиво победить одним ударом и не получилось, серьезного сопротивления эти монстры не оказали. Как и ожидалось от человека, достигшего продвинутого уровня во всех трех основных стилях фехтования. В плане мастерства и таланта, я уверен, он вполне бы мог сравниться с уровнем святого. Нет, правда, Пол должно быть уже достаточно силен, чтобы получить титул святого. Все-таки силу людей порой трудно измерить жесткими рамками титулов. Отец, неужели ты стал еще сильнее с прошлого раза? А, нехорошо, я сказал что-то, что может дать пищу его самодовольству. Он может начать безостановочно хвастаться. Разве? Нет, это не так. Скорее, я чувствую, что куда слабее, чем в прошлом. Даже не улыбнувшись, Пол бросил на меня один лишь взгляд и снова повернулся вперед. Идем дальше, не теряем бдительности. После слов Пола я пришел в себя. Все правильно. Прямо сейчас мы посреди подземелья, и у нас нет другого выбора, кроме как всегда быть настороже. Однако Пол сегодня и правда крут. Если я расскажу об этих приключениях с Полом Норн, уверен, она будет просто в восторге. А. «Надо же!» И тут Эленалис с хитрым видом заглянула Полу в лицо, а потом положила руку ко рту и рассмеялась. «А-ха-ха-ха! О, Пол, чего же ты так ухмыляешься? Выглядит отвратительно!» «Хорошо, если бы ты просто помалкивала!» «Ты должно быть просто счастлив, что Рудеус тебя похвалил, не так ли? Я понимаю!» «Заткнись! Умолкни уже!» Беру свои слова обратно. Пол остается Полом. Потом мы победили еще многих бронированных воинов и безумных черепов, и решили возвращаться. Путь назад занял 15 часов. Как и ожидалось, исследование подземелья занимает много времени. Я волнуюсь, все ли будет нормально с Зенит, пока мы так медленно продвигаемся. Нет, излишнее нетерпение может принести только проблемы, как в случае с Рокси. Или даже хуже. Этого лучше избегать. Нужно действовать аккуратно. Прямо сейчас мы движемся в неплохом темпе. Хотя и чувствуется напряжение, особых нервов нет, и мы можем держать себя в руках. Мы должны поддерживать это равновесие. Так будет лучше всего. Я уверен. Часть 3. Вернувшись, мы разберемся с экипировкой и подобными вопросами, а затем возвратимся в подземелье. После возвращения мы сразу провели общее собрание. Также нам нужно позаботиться о ряде необходимых вещей. Поскольку мы уже потратили почти все свитки призывов Духов Света, я начал рисовать новые. Как ожидалось, от города Лабиринта Лапан тут продаются и пергаменты, и все необходимое для рисования магических кругов, так что с этим никаких проблем. Мне достаточно сделать всего один. После этого Шерасан может изучить его и сделать остальные. Похоже, она выполняла работу для церкви Милиса, как раз рисуя подобные свитки, так что это ее специальность. Она сказала, что может создать около 50 таких за день. Звучит обнадеживающе. Гису прикупил одно средство, которое должно быть эффективным против бронированных воинов. Кажется, при попадании оно проникает в сочленение и замедляет движение этих монстров. Поскольку они тяжелые, я предложил разлить что-нибудь вроде масла на земле, чтобы заставить их упасть. И Гису, смеясь, ответил, что скорее это Пол отправится в полет. Когда я ответил ясно, он рассмеялся еще сильнее. Пол с Элиналис отправились высматривать подходящий меч. Похоже, они ищут хорошую возможность прикупить запасной клинок для Элиналис. Ее эсток — это магический предмет, пропитанный магической энергией. Если правильно взмахнуть им, он может послать вакуумную волну, разрезающую все на своем пути. Но во время нашего прошлого спуска в подземелье выяснилось, что это оружие плохо справляется с противниками вроде тех бронированных воинов. И речь не только о них, в подземелье есть и железные ползуны. Используя только ее эсток, ей тяжело справляться с бронированными противниками. Я сам это понимаю. Тот клинок, который Пол держит в левой руке, был тоже магическим предметом, купленным в Лапане. Его способность называется «Прорыв брони». Чем крепче броня противника, тем острее становится клинок. Это очень редкая способность. Настолько редкая, что даже продавец отдал его за бесценок, приняв за простой клинок с тупым лезвием, сказав, что он даже вяленое мясо разрезать не сможет. Пол, конечно, заявил, что «мои ум и проницательность позволили мне сразу понять способность этого меча, однако я знаю, в чем тут дело». Такое же оружие упоминается в легенде Перугиуса, которую я читал где-то в Буэне. Там было написано, что хотя волшебный меч того воина не смог разрезать даже вяленое мясо, он с легкостью разрезал любую сталь. Без сомнения, Пола наткнула на эту мысль именно упоминание о вяленом мясе. Но это объясняет, почему этот клинок оказался так хорош против бронированных воинов. А тот факт, что он так эффективен даже не в основной руке, означает, что он и правда силен. Элиналис приобрела одноручный гладиус. В него было вложено умение «Ударная волна». Нанося колющий удар, он освобождает свою силу. Хотя урон не слишком велик, но это можно использовать, чтобы отбросить противников назад и сохранить дистанцию. Поскольку в данном случае способность была известна и была довольно полезной, цену за него запросили немаленькую. Но для Элиналис с ее запасом магических кристаллов она без проблем приобрела его. Эти магические кристаллы, сколько же их у нее? Всю ночь Талхант и Рокси выпивали вместе. Поскольку меня уже признали взрослым, я вполне могу выпить с ними. Но даже так, я не хочу, чтобы Рокси видела меня мертвецки пьяным. Только ради компании. По идее, это должен быть разговор трех магов, но в какой-то момент это превратилось в лекцию преподавателя Талханда о том, что значит быть мужчиной. Если вкратце, то крепкое тело и мускулы — главное для мужчин. В здоровом теле — здоровый дух. Не совсем то, каким должен быть разговор магов, впрочем, было интересно. Все-таки так и есть. Нехорошо, если мужчина слаб. В какой-то момент Рокси засуетилась и сказала, что ей уже хочется спать. Ну, ничего не поделаешь. Так вот, отдохнув денек и выслушав пожелание доброго пути от Лилии, мы снова отправились в подземелье. Часть 4. Мы с легкостью пробились на 4 уровень. Отчасти это было связано с нашей обновленной экипировкой, но также нам просто повезло. Нам удалось без помех добраться до нашей цели. По времени это отняло часа 3, и мы почти не сталкивались с монстрами по пути. Прибыв на 4 этаж, мы начали обыскивать окрестности, но там не было и следа Зенит. Потом мы снова вернулись и затем начали исследование 5 уровня. Компанию безумным черепам и бронированным воинам тут составляли пожирающие дьяволы. Пожирающие дьяволы — это монстры с большими ртами и острыми когтями. Благодаря длинным конечностям и цепким когтям они могут лазить по потолку и стенам. Если попробовать описать их одним словом, то они производят жуткое впечатление и напоминают чужих. Хотя они выглядят не настолько жуткими. И все же, пожирающие дьяволы — сильные противники. Ведь они могут свободно лазать по потолку и стенам подземелья, нападая из самых неожиданных мест. А это значит, что любое построение против них бессмысленно. Они легко могут обойти Пола и Элиналис, сражающихся с бронированными воинами, и добраться до нас. Зрелище, которое бросает в дрожь. И все же нам удалось отразить первое нападение. Сами по себе пожирающие дьяволы не так уж сложны. Хотя их скорость и сила атаки велики, но защита у них слабая. Да и сами они не слишком крепки. Достаточно сбить их с потолка, и Элиналис, используя свое новое оружие, может без проблем прикончить их. Мы можем справиться с пожирающими дьяволами. Пусть даже они относятся к A-уровню, достаточно привыкнуть к их необычному способу передвижения. Бронированные воины с их способностями бесспорно являются куда более сложными соперниками. Однако постоянно смотреть в потолок тоже не дело. Высматривая опасность сверху, можно не заметить ловушки на земле, а стоит лишь невнимательно наступить на ловушку телепорта, тебя может забросить в совершенно незнакомое место, одного и без поддержки. Тогда может нам воспользоваться этим? Обычно в такой ситуации мы бы вернулись и попытались разработать новую стратегию, чтобы справиться с возникшими трудностями, но у нас была книга об этом подземелье. И в этой книге в записях об исследовании подземелья телепортации был написан метод борьбы с пожирающими дьяволами. Они совершенно не переносят запах определенных семян. Ягоды Таруфора тут продаются как обычная еда, и, видимо, если поджечь их как благовоние, пожирающие дьяволы сами попадают с потолка. Не говоря уже о том, что они будут ползать у земли, желая избежать этого ужасного дыма. С этим сражаться с ними стало невероятно просто. Так они не выше Би-уровня, даже скорее Си. Автор этой книги действительно проделал потрясающую работу, исследуя это подземелье. Таким образом, зачистка пятого этажа не заняла у нас много времени. Хотя мы не сразу отыскали переход на следующий уровень, и нам потребовалось хорошо все изучить. Нашей целью все-таки является не полная зачистка подземелья, а поиск Зенит. Так что это не проблема. Скорее, это даже удобно. И вот, мы уже на шестом уровне. Гису, ну как? Мы справимся. Даже не уточнив, что именно имел в виду Пол, Гису сразу дал короткий ответ. Мы почти не устали. У нас есть все необходимое. Мы можем продолжать. Хорошо, тогда не возвращаемся. Идем дальше. Понятно. У нас есть ресурсы и силы. Нет нужды возвращаться. Исследование подземелья продолжается.